эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 5 декабря 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий. Добрый вечер. За виртуальным пультом Евгений Роденко и Светлана Большакова наблюдают за тем, чтобы у нас в чате был порядок, и все вопросики, реплики, комментарии вовремя до нас доходили. Ну и сразу отмечу, что у нас эти реплики, комментарии можно писать как на сайте slavradio.org, там есть беседка и чат, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Славрадио пишет латиницей, одним словом, так что кто хочет, тот всегда найдет. Единственное, чтобы... вы были человеком, который разумный, который пытается доносить мысли, а не просто так пришел для того, чтобы наследить, кого-то оскорбить. С такими гоблинами Светлана поступает очень жестко. Чик-трак, и все, и вы в бане. Вот, теперь после этого мне осталось назвать тему. Украденный Петербург, вот именно Бург и настоящий орешек. Так Дмитрий эту тему обозначил. Я спросил, почему именно так, говорит, а узнаете, узнаете. Как всегда, у нас куча картинок, больше 50 штук картинок, это 54. Вот я смотрю у нас, и по очереди мы их будем запускать для того, чтобы вы любовались, что же там такое у нас есть, и чтобы у вас было более полное представление. Ну, вообще, я уже привык к тому, что большое количество, и привык к тому, что много всяких интересных потом идут обсуждений, потому что после того, как батюшки наш Чингисхан, батюшка наш Чингисхан, там творилось нечто и творится до сих пор. Ну вот посмотрим, какой же будет результат после сегодняшнего нашего доклада. Итак, украденный Петербург и настоящий орешек. Дмитрий Белоусов, прошу любить и жаловать. Дмитрий, приступаем. Спасибо. Уважаемые слушатели, у практически всего населения нашей страны знание обоснования города Санкт-Петербурга и школьного курса истории. Ну, вот так получается, да? Со всеми западными штампами, типа прорубил окно в Европу, построил город на болотах, построил в пустынной местности, на землях финнов, люди работали стоя по пояс в воде и прочее, прочее. Вот только все это ложь, не подкреплено никакими доказательствами. Вот так. А сознание людей просто промыто информацией, которую ему внушают с детства. Благодаря усилиям телевизора и романовско-советскому халуйству перед Западом, сегодня основание города Петербурга окружено ореолом романтики, смелости и величия Петра I. А вместо фактов вам показывают подхалимские картины художников XIX века, потому что больше нечего. Вот посмотрите одну из таких картин, первая. Это картина 1897 года, ее автор Лев Феликсович Логарио. Ну, ударение ставят по-разному. Это русский художник-маринист. Так и называется. На берегу пустынных волн. Вот оно болото, вот она пустынная местность, ну и так далее. Но многие уже знают, что западная трактовка истории, которая сегодня в учебниках школьных, институтских, очень тенденциозна, лжива и умалчивает множество исторических фактов. Министр Наполеона не зря говорил: «История – это проститутка на коленях победителя». Об этом же говорил и отец научного коммунизма Карл Маркс. То, что мы считаем историей, это всего лишь сказки, рассказанные победителями. Все фальсификации истории не случайны. Это масштабно организованная Западом и Ватиканом система искажения фактов нашего прошлого. Прошлого славян, выбитого из нашей памяти и замененного европоцентризмом. Сегодня мы рассмотрим реальные факты перелома истории. Факты обоснования Питера – и наглядно убедимся, что и учебники, и фильмы – это фальсификация. Вот можно даже проиллюстрировать второй картиночкой. То есть, что есть множество исторических фактов, указывающих прямо противоположные тем басням, которыми вас кормят. Ведь скрыть и уничтожить все-все артефакты у фальсификаторов 18-19 веков не получилось. Сразу предупреждаю, что все, что я расскажу, все эти факты и лекции, они заставляют думать. Думать и господствовать ее величество логика, жесткая человеческая логика. Сегодня интернет полон статей независимых исследователей истории, наглядно тыкающих врунов от истории как котят сотни фактов несоответствий и фальсификаций. Но это частности. Отдельные частности, небольшие несоответствия, которых очень и очень много. Например, есть хорошие статьи по невозможности описанной доставки гром камня, по четырем построенным Исаакиевским соборам, по выдуманному каменотесу Самсону Суханову, по технику Василия Яковлева и прочее, прочее. Когда я говорю «хорошие», я имею в виду те статьи, которые имеют мощную фактологию, хорошие аргументы и технические расчеты. Вот один из таких примеров, третья картинка. Потому что ведь стоит только копнуть настоящие факты, и все бредовые фантазии пропагандистов от истории рушатся в пыли. Вся вот эта фальсификация держится только на безграмотности. На безграмотности школьного образования, вбитого в голову. Но из-за резкого падения уровня образования последних 30 лет полно и плохих статей. На полном серьезе люди утверждают, что Питер не строили, а раскопали. Мол, готовы после потопа 1690-1693 годов. Или что Петербург был построен исчезнувшей расой великанов. Или что это готовый город атлантов. Особенно смешны десятки невежественных статей неучей, защитников ляпов официальной истории. Там знаний нет, логики нет, а вместо доказательств – понты, Митрофанушки и эмоции. Очень смешно, но тем не менее их много. Именно поэтому сейчас так много фантазий и глупостей. Но нам сейчас нужна наша настоящая история. Осознание места славян в истории. Ведь, как говорил премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин, замечательный наш человек, убитый в 1911 году, народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы. Говорить о ляпах и несуразностях официальной советско-романовской истории, в том числе истории основания Питера, можно долго, часами и часами. Но сегодня я рассмотрю не частность, ни одну, ни две, ни три, а базовые положения. Базовые положения основания Петербурга. Так сказать, четыре базовых лжи. Поехали. Первое. Ложь номер один. Это ложь о пустынности берегов Невы при основании города. Вы не замечали, что история основания города сделана как детская сказка? Вот смотрите еще раз любой учебник. Волшебник государь Петр I махнул одной рукой, вырос город. Махнул другой рукой, город заселился знатью чернью. Повелел, и вырылись каналы, облицованные гранитом. Вот как по Пушкину, ей-богу. Ведь в немецкой лжеистории до Петра I по берегам реки Невы никакого жилья нет. Так вот, это ложь. Берем, например, книгу 1910 года. Вот давайте на нее посмотрим, четвертая картинка. Называется «Древняя история русской Карелии и Ингерманландии». Открываем там про Ореховский уезд и читаем. В истории реки Невы Ореховский уезд имел 8 погостов. Спасско-Городецкий по северному берегу Невы, от истоков до села Лахты на берегу Финского залива. Еще раз говорю, это 1910 год. Автор этой книги – дореволюционный историк Митрофан Викентьевич Войцеховский, ныне всеми благополучно забытый. Вообще, вся эта история строительства понятна только тем, кто не думает, логики не заморачивается, вопросами тем более. Слушая дальше, пожалуйста, постарайтесь забыть красивую ложь пятой колонны, которая вас вдалбливала в школе и в институте всю эту ложь, ибо все было по-другому. И было, к сожалению, весьма и весьма грустно. Давайте посмотрим другую книжку. Вот пятый рисуночек. Это книга «Северные войны России». Значит, цитирую. «В XI-XII веках новгородцы заселили не только берега рек Волхов и Луга, но и берега Невы вплоть до ее устья. По новгородским старым книгам селения, возникшие на правом берегу реки Невы, принадлежали к Спасско-Городецкому погосту Ореховского уезда, а селения левого берега – к Никола-Ижорскому погосту Новгородского уезда. На реке Охте находилось 5 деревень Тимофея Евтихевича Грузова с 32 дворами и до 10 селений других владельцев. Фомин остров, прерываясь, ныне это петербургская сторона, имел 30 дворов и причислялся к волости Лахта, которую держали наместники города Орешка. Местность по левому берегу Невы, напротив Фомина острова, опять прерываясь, это нынешняя Адмиралтейская часть, имела 3 деревни с 8 дворами. Васильев остров показан совместным владением двух посадников, Александра Самсонова и Элиферия Ивановича Визгунова. По 12 дворов у каждого, частью пашенных, частью рыболовных. Еще гуще, чем Невская дельта, были заселены места по рекам Ижора и Славянка. Деревень здесь было множество. Смотрите, сколько, да? Первое известное вообще сегодня летописное упоминание о степени заселенности Невских берегов – это XIV век. Вот есть такая книжечка еще одна, шестая картинка. Называется «Предыстория Санкт-Петербурга, 1703 год». Значит, здесь исследователь истории, к сожалению, уже покойный, Александр Матвеевич Шарымов, приводит с переводом на современный год цитату из летописи. 1392 год. В тот год пришли из-за моря разбойники Свеи в Неву, взяли села по обе стороны Невы, реки за 5 верст до города Орешка. Обратите внимание, села в летописном описании стоят по обе стороны реки. А, кстати, вот этот Васильев остров зарегистрирован писцовой книгой новгородской еще 1500 года. В ней названы 3 деревни – Корабельница, двор Ахкуева и Минкина, а также 2 села. Причем они вначале были деревеньками, а потом стали уже большими селами. Деревеньки назывались Кулза и Усть-Охта. Кулза располагалась на побережье у моря, а Корабельница и Ахкуева на берегу Невы, вблизи устья реки Охты. И до середины 50-х годов 17 века, то есть от 1650 года и далее, значит, поменялось, а до этого все эти поселения сохраняли только русские названия. И только с 1660-х годов шведы начали принудительно заменять некоторое русское православное население на шведское и менять название. Еще раз подчеркиваю, что здесь стояли русские деревни и жили русские люди. Хотя названия, значит, и были, может быть, вам непривычны. А когда шведы поменяли, они, например, на Васильевском острове поставили дом для охоты Делагарди. Вот. А в устье Фонтанки как была деревня Калила, так и осталась. На месте инженерного замка была мыза Канау, существующим большим садом, на месте которого возник летний сад. Вы же не думайте, что его посадили с нуля. Существовали поселения, названия которых сохранились и по сей день в Петербурге. Одинцово, Волково, Купчино. Вот то самое название Купчино, станция метро, которое сегодня никак не ассоциируется с историческим прошлым города, пришло от названия деревни, поселения, существовавшего на территории старых русских сел Приневья еще задолго до строительства Питера. А теперь посмотрим, что здесь было. В самом начале давным-давно, 1323 год, заключен Ореховецкий мир. Посмотрите на карту. Это первый документ, где описаны границы. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на русские земли на севере современной Финляндии. Земли новгородцев простирались вплоть до Ботнического залива. Посмотрите, какая маленькая Финляндия и куда простирается Путина новгородская. Вот туда, вплоть до залива. Вот они были, русские земли. И вот до этого мира, в древнерусских и скандинавских источниках, вот здесь, в Приневье, на Балтийском побережье и в Приладожье, описаны 42 населенных пункта. Пустошь, да? 42 населенных пункта. Из них 32 новгородских поселения, 6 городов новгородских, один город в Волгалии, один город в земле Ливов и один немецкий город. Во времена Великого Новгорода и Великого Московского княжества, то есть в первом случае это до 1478 года, а второй случай это 15-16 века, на территории границ современного Петербурга были 5 погостов Ореховецкого уезда. Я их назову. Спасский городской, Воздвиженский, Карбосельский, Ильинский-Колтушский, Веденский-Дудеровский, Никольский-Ижерский. 5. И еще было 3 погоста Копорского уезда. Названия тоже двойные. Покровский-Детелинский, Дмитриевский-Кипенский, Богородицкий-Дегелевский. Это все, вот все то, что я перечислил. Ореховецкий уезд Водской Пятины Великого Новгорода. Ну, выражаясь современным языком, это область Великого Новгорода. Причем по договору 1268 года приезжавшие в Новгород купцы имели право рубить дерево или мачтовый лес, значит, для своих кораблей. И это зафиксировано в грамотах Великого Новгорода и Пскова. Вот там вот среди этих деревень с использованием, ну, естественно, заплатить надо было, но, так сказать, с использованием тех людей, которые там жили. И торговали, естественно, с ними. В документе 1406 года торговля на Неве с теми, кто там жил, представляется уже вообще как старинный обычай. Конечно, прошло 150 лет от первого договора. Да? А этот документ нашел немецкий историк, историк-славист Леопольд Карл Гёц. И опубликовал в своей работе 1922 года. Работа называется «Немецко-российская история торговли Средневековья». На 215 странице все это описано. Об интенсивной торговле здесь, при Неве, говорят три найденных клада монет Тартарии. Вам же о них не рассказывают, правда? То есть арабских серебряных дирхемов и динариев 9-11 веков. Один клад найден в районе Галерной гавани Васильевского острова, еще один в Петергофе, один в Мартышкино. Монеты были обнаружены в разное время у устья Невы. Вот такие были пустынные болота у немцев-фальсификаторы истории и у нынешних халуев Запада. Кроме вот этой массы деревень, которых я перечислил, был и город, и две крепости. Одна крепость называлась Ниен, у нее есть второе название, русское, Канцы. Вторая крепость была Орешек. Это гавань-крепость города Ореховец. Располагалась она на острове. Русский город Канцы был всегда. Он был при впадении реки Охта в реку Неву, то есть в устье реки Охты под прикрытием крепости. Вот посмотрите восьмую картинку, это схема крепости и города. Для Средневековья это очень большой город. Ниен был портовым купеческим городом, нанесенным на все карты морских навигационных атласов 17 века. Ежегодно в августе город проводил трехнедельную международную ярмарку, на которую съезжались купцы из России, Германии, Голландии, Дании, Англии. Сохранились записи, что с 1640 по 1645 год наши Канцы, он же Ниен, ежегодно посещало от 92 до 112 кораблей. Нам рассказывают, что он был шведский. Шведский он был два очень небольших периода среди всех этих веков. Два года в XIV веке, это 1300-1301 год, и тогда он назывался Ланскрона. И 39 лет в конце 17 века, с 1617 по 1656 год. Официально статус города Ниен получил в 1632 году, вдумайтесь, 1632 год, на 71 год раньше Петербурга Петра I. Но это официально, на 71. А есть донесение 1521 года выборгского губернатора, был такой губернатор, Ролов Мадсен. Вот он 21 августа 1521 года доносит шведско-датскому королю Христиану II о нападении разбойников на русский, я повторю еще раз, на русский торговый город Ниен. У него в донесении написано: явился корабль с несколькими яхтами к одному городу, называемому Ниеном, который они, морские разбойники, ограбили и сожгли, и взяли у русских все. Посол великого князя Василия Ивановича требует, чтобы я возвратил русским их собственность. Это официальный доклад выборгского губернатора. 1521 год. Это самое первое упоминание русского города на Ниве. Посмотрите теперь еще одну картиночку, девятую, пожалуйста. Это, значит, если первая была схема, то теперь макет, как это было. То есть 1521 год, это уже не 71 год, это 182 года раньше Петербурга Петра I. А если мы вспомним древность, когда здесь начинали жить люди, вот здесь, при Неве, так там вообще тысячелетия. Есть такой Петр Сорокин, руководитель археологической экспедиции Института культурного и природного наследия. Цитирую его. «Первые люди, первые стоянки людей в бассейне Невы датированы пятым тысячелетием до нашей эры». Пятый тысячелетий. Итак, что мы имеем? Ниен основан до 1521 года, причем многие века это был славянский город. После Столбовского мира 1617 года де юре шведский. После похода 1656 года стольника Петра Ивановича Потемкина снова русский де-факто. Ну и после Ништадтского договора 1721 года русский де юре. Принадлежность русского Ниена, вот все путаются. Путаются, потому что в официальной истории есть много скрываемых фактов. Фактов, о которых вам не рассказывают. Вам ведь не говорят, что шведский король Карл IX, тот самый из династии Васа, неоднократно предлагал при смуте военную помощь против Польши царю Василию IV Шуйскому. И эта помощь была принята. Представляете? Есть договор о союзе, подписанном в Выборге в феврале 1609 года. Но это в учебниках, естественно, нету. Какой же может быть союз между Русью и Швецией? А вот он был. Вам также не рассказывают, что по договору 25 июля 1611 года между Новгородом и Швецией новгородцы признали одного из сыновей Карла IX великим князем новгородского государства, а также московского и владимирского государства. Представляете? Ну, все кроме Москвы, можно сказать, потому что в Москве правили Романовы. А все остальное. Был такой советский историк Герман Андреевич Замятин. Посмотрите на него. Он давно уже умер в 1953 году. Так вот, у него есть запрещенное при советской власти исследование «Выступление новгородцев против первого царя из дома Романовых». Хорошее название статьи, да? Он даже честно пытался ее напечатать и, естественно, получил отказ, получил неприятности. В общем, она так и не была в советское время напечатана. Значит, и там очень подробно описано, как новгородцы выступали против Романовых. Очень долго выступали против Романовых. А помните нашего национального героя, главу ополчения, князя Дмитрия Михайловича Пожарского? В школе его проходит. Только вот Пожарский поддерживал не Романовых. Он был против Романовых. Он поддерживал кандидатуру Карла Филиппа. Об этом вам тоже не рассказываю. Поймите, наконец, еще до шведских ландскроны 1300-1301 года и Нью-Йенсканса 1611-1656 года были русское городище новгородского времени 13 века, русское сельцо на Усть-Охте 1500 года, русский торговый центр и поселение Невское устье на Охтинском мысу 15-16 веков и Ниен второй половины 17 века. Это все русский город. Там всегда жили русские люди. Он упоминается, в том числе этот город, в выборгских таможенных книгах. А у новгородцев подробные сведения об этом поселении имеются в обыскных книгах 1599 года, 1600 года. Причем там упомянуты такие стандартные здания. На левом берегу Охты государев гостиный двор, корабельная пристань. Более того, там же в обыскных книгах написано о церкви Михаила Архангеля. Архангела, поставленном в местечке Венчище помещиком Богданом Хорошевым. Ну а то, что у нас идет, вот беспрерывное прозападное халуйство, все вот эти статьи, все эти исследования, они основываются только на копировании русофобских текстов двух книг на шведском языке. Книг из архивов Швеции и Финляндии. Первая книга – это «Ниен и Ниеншанс», издание 1891 года. А вот этого человека, посмотрите на него, 11-я картинка, это финский историк, профессор Хельсинского университета Карл Бонсдорф, который тоже их не придумывал, а в свою очередь взял их из книги другого русофоба. Значит, книга называлась «Нева и Ниеншанс», издание немножко пораньше, 1836 года, автор финский священник и историк Андреас Иоганнес Гиппинг. Понимаете? То есть статьи не просто лживые, это вообще копипаста. Ну а вторая русская крепость на Неве – это Орешек. Мы ее подробно разберем чуть ниже. Итак, по первому мифу. Город Петербург был основан не на пустых болотах, не из топеблат, а поставлен на очень доходном, очень бойком и весьма населенном месте. Месте, где уже были тракты, селения, заводы. А миф о заболоченности, о непригодности к постройке вошел в сознание народа только после советской школы, ну и выхода Поэма Александра Пушкина «Медный всадник». Вот она, сила пушкинского слова. Ну а сам Петр построил свою первую петербургскую резиденцию на острове Котлин. Вот почему на многих картах у острова Котлин имеется название Санкт-Петербург. Вот мы откроем сейчас 12-ю картинку. Это карта из атласа путешествия по Московии. Ее автор Питер ван дер Аа, 1710 год. Что мы видим? Санкт-Петербург отображен на острове Котлин, там, где ныне Кронштадт. Именно остров Котлин после переименования его в Кронштадт и должен был стать в представлении Петра I новой столицей той империи, которую строил Запад. Слово «Кронштадт» вообще немецкое. Точнее, состоит из двух немецких. Немецкая «кроны» – это «корона», и «штадт» – это немецкий город. То есть Кронштадт – город короны с немецкого. Именно его Петр рассмотрел как Санкт-Петербург. И именно здесь первые годы и была главная резиденция Петра и его столица. Именно здесь были возведены трехэтажный дворец Петра I, который потом безуспешно искали горе историки, и итальянский дворец Александра Меньшикова. Итак, мы разобрали первую ложь. Перейдем ко второй. Ложь об Орешке и Кронштадте. Можно по-разному относиться к французскому историку и философу Вольтеру. Кстати, у него недавно, 21 ноября, был день рождения. Но сам он для себя писал только правду. Ему предлагали написать историю за бешеные деньги нашей Северной войны. Он отказался. А потом, когда немец ее написал, Миллера я имею в виду, значит, в своем дневнике он, прочитав миллеровскую брехню, написал, Вольтер написал, прочитав вот этот текст. Там нет ни слова правды. Понимаете? Ни слова правды. Полная фальсификация всего. Все то, что написал Миллер, ложь. Вот давайте возьмем орешек. Есть замечательное исследование. Откроем 13-ю картинку. Исследование 1979 года от советского археолога Анатолия Николаевича Кирпичникова. Я вам процитирую из вот этой книги по орешку. Орешек 1500 года представляет собой город со значительным населением и центр большой сельской округи. Ореховский уезд, существовавший с 15 века, соответствовал Шлиссельбургскому, Петербургскому и части Царскосельского уезда 19 века вместе взятым. Он включал в себя 20 сел, 1274 деревни и 3030 дворов с русским населением. Вот такая вот цифра. Для тех, кто в танке, повторяю, 20 сел и 1274 деревни. По русским писцовым книгам в 1480 году Орешек делился на несколько частей. Сама крепость, Никольский остров, по имени находившегося там монастыря, Карельскую сторону, Лобскую сторону. Всего в Орешке насчитывалось 202 двора. Причем там больше всего на Карельске, там было 70 дворов. Учитывая, что переписчики записывали только мужчин, ну, хозяин дома, да, и в среднем на каждый дом приходилось не менее 5-6 человек, общее число ореховцев составлялось более 1000. То есть по количеству дворов город Орешек превосходил Ладогу, превосходил Копорье, примерно равнялся Карелии и немножечко уступал Яме. Еще один очень интересный факт про город Орешек. Давайте вспомним, как выглядит Орешек, который в рунами нагло назван Шлиссельбургом. Вот откроем 14-ю картиночку. Значит, такую красивую-красивую. Это сегодняшний город Шлиссельбург. Маленький-маленький. А теперь берем снова книгу того самого Митрофана Викентьевича Войцеховича 1910 года «Древняя история русской Карелии и Ингерманди» и читаем описание. В городе Ореховце, кроме погостной церкви во имя Спаса Преображения, были еще две городские церкви и два монастыря. Это на странице 56. Вот в этой картиночке то, что вы смотрели, в этом крошечном Шлиссельбурге 315 на 180 метров, можно разместить три церкви и два монастыря. Ну смешно же, ей-богу. 300 на 180 метров. И тут что, три церкви и два монастыря? Ну, понятно, что врут. Понятно, что пишется про совсем другое место. Снова берем книгу. Шестая картинка. Шарымова. Предыстория Санкт-Петербурга. с переводом на современный год, берем цитату из летописи. «А вот города залесские». Идет перечисление. «Новгород великий, детинец каменный, а старый деревянный, а святая София о шести главах, а озеро Ильмень, река Волхов, Ладога каменная, Орешек, Карельский, Тиверский, Копорье каменное». То есть, представляете, Орешек еще и оказывается одним из крупнейших городов, залесских городов, Русь Залесская, средневековой Руси. А теперь я вам покажу первую из тех карт, которые обычно историки открещиваются. 15-я карта. Это 1593 год. Это атлас зеркала мира от Герета де Йода. Как вы видите, на этой карте Орешек находится на острове Котлин в устье Невы. Именно там он и должен находиться. Он является гаванью русского торгового города Ореховец, расположенного в устье Невы на правом берегу. Орешек основан новгородцами. Берем новгородскую летопись по синодальному харатейному списку. Цитирую. «В лето 1831 года ходиши новгородцы с князем Юрием Даниловичем в Неву и поставивши город на усть Невы, на Ореховом острове». Для тех, кто плохо расслышал, что написано? «Поставили город в устье Невы». 1831 год – это 1323 по современному стилю. В устье Невы город. Именно туда приехали послы от свейского короля и мир там заключали. Вот наши прозападные историки изо всех сил замалчивают, что есть десятки старых карт, где город Орешек показан на месте нынешнего Кронштадта, а никак не Нотебурга, Шлиссельбурга. Я вам сейчас назову еще 5 наиболее известных карт и парочку покажу. 16-я картинка. Это черно-белая карта Московии 1549 года от Сигизмунда Либери Барониса. Что мы видим? В устье стоит город Орешек. Эта же карта повторена на карте Гербенштейна из латинского издания «Записки о Москве» 1556 года на странице 8. Орешек в устье есть на карте Европы 1567 года, изданной в Базеле. Там такой фолиант есть, «Алаус Магнус Хистерия». Следующая карта, 1570 года. Северные районы Швеции, Готии, Норвегии и Дании. Опять мы видим Орешек в устье. Дальше, карта из Большого атласа Меркатора, 1595 год. Орешек в устье. Карта Европы 1598 года, немецкого картографа Маттиаса Квадина, изданный издателем Бусимархом. Опять Орешек в устье. Ну и, наконец, карта 1607 года, по нее можно посмотреть, 17-я картинка, атлас минор Швеция, это Норвегия, это Меркатор. Везде Орешек в устье. Был и есть, все остальное вранье. В 1557 году, а по нашему летоисчислению сегодняшнему правильному, в 7065 году, фортификатор Иван Григорьевич Выродков или Воротков, как угодно ставьте ударение. Кстати, по-русски называли очень смешно «горододелец», «городделец» иногда даже. Это дьяк разрядного приказа царя Ивана Грозного руководил строительством порта крепости в устье реки Нева. Документы сохранились. Еще раз повторяю, он строил порт крепости в устье реки Нева. И там же написано наличие в документах обычных построек. Опять гостиный двор, опять корабельная пристань и опять православный храм. Умер этот знаменитый военный инженер в возрасте 60 лет в 1568 году, что дало возможность нашим горе-историкам советским тут же причислить его к жертвам кровавого Ивана Грозного. Есть 4 книги с упоминанием знаменитого нашего фортификатора. Вот, например, посмотрите, 18-я картинка, книга 1953 года «Русские инженеры». Автор Гумилевский. Есть книга 91-го года «Дьяк разрядного приказа». Ее автор Кирюхин. Но единственное, увы, там везде кривда про Ивана Грозного. Вот если сможете от этой кривды отвлечься, все остальное можно читать, а так обычный советский штамп про плохого Ивана Грозного. Итак, 1323 год, год основания современного Кронштадта. 1557 год, он стал городом. Там построены гостиный двор и храмы. Вот на фоне этих фактов вспомним и гостиный двор Кронштадта, и два старых собора города. И посмеемся над ложью тех врунов, которые нам говорят, что Кронштадт Кроншлот был основан Петром I в 1704 году. Небольшая ремарка для выпускников ЕГЭ, совсем не знающих истории. Конечно, в эти два собора не входит морской Никольский собор, потому что он 1903 года постройки. А входит что-то более древнее. Скорее всего, из списка шести уничтоженных советской властью соборов. Ну, предположительно, это первые версии, деревянные еще, церкви Преображения Господня или собора Андрея Первозванного. Сразу отмечу, что Орешек не был сильно укреплен. Да, это порт-крепость, но он не был укреплен. Гораздо сильнее толщины стен влияла наша русская репутация, репутация наших великих предков. Принципы наших прадедов были очень просты. За своих обязательно надо отомстить. Причем отомстить стократно. Например, в 1348 году шведы короля Магнуса Эриксона в очередной раз напали и вот, увы, так и взяли крепость Орешек. Вот посмотрите на 19-й картинке, это печать этого шведского короля, и там хоть и кривой, но какой-то его вид. Уже на следующий год, 1349-й, ответный морской поход ушкуйников, это наши знаменитые пираты, знаменитые полуторговцы, бич всего Запада. Так вот, ответный морской поход ушкуйников в 1349 году поставил на колени половину шведского королевства. Я серьезно, половину шведского королевства. Помните поговорку? Я не злопамятный, отомщу и забуду. Никаких тебе обращений, дорогой брат король и прочее. Они причем напали на тыловые области, обойдясь с севера. И распиаренные викинги, заметив русские корабли, бросали и жен, и детей, и добро, и драпали так, что там штаны еле отстирывали. Но об этом в учебниках, естественно, нет. Так вот, этот русский ответ так запомнился шведскому королю, тому самому Магнусу Эриксону, что в своем завещании он просто там взывал, я цитирую, «приказываю своим детям, своим братьям и всей земле шведской, не нападайте на Русь, нет нам в этом удачи». Еще раз тот самый вывод. Запад понимает только силу. Кстати, это завещание есть в новгородских летописях по 1352 году. Например, есть в Первой Софийской летописи. По официозу Орешек, он же Нотебург, был взят Петром I осенью 1702 года. Если еще помните, вас заставляли в школе учить фразу «Зело крепок был сей орех, однако, слава богу, счастливо разгрызен». Официально говорится, что Нотебург – это крепость, состоявшая из 7-16-метровых башен и 12-метровых каменных стен. В современных учебниках, то есть учебниках последних лет, оставили всего одну фразу. Взяли такого-то числа и все, ничего больше. А знаете почему? Весь этот текст про взятие Орешка удалили, потому что смеялись не то что взрослые, дети ржали как лошади. Потому что описанная история взятия Орешка – это даже не циничная ложь. Это какой-то рассказ психбольного. Вот откроем 20-ю картинку и посмотрим на современный рисунок. Это из тех, что давали детям. И сейчас дают, в том числе, но уже реже. Это институтская презентация. Безграмотность просто дичайшая. Ну, например, в 1702 году вода была изрядно выше, и стены уходили прямо в воду. А вообще, читая полный текст, есть ощущение, что вот эту часть истории немцы писали изрядно пьяные. Я вам процитирую, как это было по немецкой версии, которая признана у нас официальной, хоть и убрана, кроме последней фразы. Официально с 29 сентября 1702 года армия Петра I в течение 10 дней выпустила по крепости весь боезапас. Бомб 2581, пушечных выстрелов 8144. При этом половина пушек разорвалась от перегрева. Далее по приказу Петра добровольцы-смертники взяли 3-метровые лестницы, сели в лодки и поплыли на штурм 12-метровых стен, которые уходили своими фундаментами прямо в воду Невы. Преодолев сильное встречное течение реки и проболтавшись на плаву против крепости в течение суток, добровольцы как-то пробрались неизвестно откуда взявшиеся проломы и 12 октября 1702 года после 13-часового штурма взяли крепость. Потери 10 пехотных полков, принявших участие в штурме, составили 538 убитыми и 925 ранеными. Вот такой маразм. Животики от смеха еще не болят? Ну давайте вот разберем. Я приведу всего 3 технических факта, чтобы можно было посмеяться еще раз. Всего 3. Первый. 3-метровые лестницы против 12-метровых стен. Здорово, да? Еще раз повторю. 3 метра против 12. Да еще и стены в воду уходили, то есть еще нужно погружать. Вот это как? Маразм крепчал. Второй. Откроем 21-ю картинку. Это схема из школьного учебника. Красные стрелки, видите? Против течения реки Невы. Вот так и хочется спросить. Господа вруны, вы реку Неву хоть раз видели? Ну вот хоть раз. Вы видели ее скорость? Причем скорость Невы зависит не от перепада высот, а от объема вытекающей из Ладожского озера воды. И по этой скорости Нева не равнинная река. Скорость, конечно, разная на разных участках, но в среднем скорость Невы где-то 0,9-1,2 метра в секунду, то есть 3,2-4,3 километра в час. Но чем ближе к истоку, тем выше. Например, у мыса Святки скорость течения, как у горной реки. Это где-то 4,5 метра в секунду, что грубо до 13 километров в час. В самом истоке, где стоит крепость Нотебург, немного поменьше, 9-10 километров в час. То есть нам рассказывают, что лодки на веслах, полные солдат, шли против течения 9-10 километров в час. Да вы в своем уме. Это невозможно. Ныне узкая и легкая байдарка выдаст 4-5 километров в час. Ну, какой-нибудь таймень, байдарка, я имею в виду, таймень 2, 5-6. А грибная лодка 17 века, вот эта пузатая, сидящая в воде, короткая, она 4 не выдаст. Против 10? Причем время, в течение которого лодка может идти с максимальной скоростью, ограничено выносливостью гребцов. Ну, гребцы просто долго не выдержат против течения. Еще раз говорю, в Неву, вот реку Неву хоть раз видели? Там люди, когда купаются, вот он ноги поджал, и унесло мгновенно. Там не выгрести против. Вот сейчас у туристов вообще есть правило. Если байдарка, легкая байдарка, идет против течения, имеющая скорость более 22 км в час, то она вообще не двигается вперед. Тогда экипаж высаживает из лодки, проводит байдарку весь участок на бичеве. А тут мало того, что прошли вот этот кусок против, они сутки болтались против крепости, против течения. Вы вдумайтесь. Это ж надо так врать-то. Ну вот лапша уже не просто на ушах, она сваливается пачками. Третий технический нюанс. Откроем 22-ю картинку. Это я вам вырезал фрагмент гравюры голландца Адриана Шнохенбека. Шхонебек. Значит, так вот, стены орешка имели толщину в 4,5 метра. Это вверху. А внизу в подошве 6 метров. Расстояние от батареи до крепости даже сегодня составляет 400-500 метров по прямой. А Петре было, минимум 600-800. Посмотрите, где был старый обводный Ладожский канал. Для осадной артиллерии начала 18 века это расстояние непреодолимо. Даже в упор 4,5-метровые стены в то время не могло пробить ни одно орудие мира. Например, во время осады Троице-Сергиевского монастыря войска Шуйского безуспешно пытались пробить бреши в монастырской стене намного более тонкой. В течение полутора лет дистанция у них была 150-200 метров. И никак, ничего, ноль. А если мы возьмем морскую карту из шведского государственного архива, там есть линеечка. И по ней, если посчитать, вообще получим больше 900 метров. То есть, понимаете, и здесь нам соврамши. А что же брало тогда войско Петра Первого, если вот куда ни возьмись, везде вранье? А вот вспомните непонятную фразу Петра Первого 1718 года. «Сим ключом много замков отперто». Реальная фраза. Вот посмотрите на 23-й картинке гравюру того же голландца Адриана Шхонебека. Это аллегорические транспаранты на триумфальных воротах. Ворота потом Романовы снесли. Они уж больно были говорящие. Слева изображен двуликий Янус, держащий в руках и ключ, и замок, а справа морской фрегат, атакующий островную крепость. Солдаты Петра I действительно с запада на лодках штурмовали остров. В этом смысле немцы не соврали. Только остров Котлин. И там действительно на лодках можно атаковать. И загадочный ключ-город относится к русской крепости Орешек, что я вам доказал уже картами. К русской крепости Орешек на острове Котлин. Ведь русский Орешек – это крепость-замок от всего северо-запада Руси. Это ключ от многих городов Руси, завоеванных западной армией вторжения Петра I. И захват ключ города действительно стал ключевым событием первого этапа интервенции на Русь. Многое происходящее потом, еще несколько лет, являлось прямым и очень часто неизбежным следствием этого кровавого поражения русских войск. Войска Петра I, повторяю еще раз, штурмовали Орешек на острове Котлин. Русский Орешек с русским гарнизоном. Приведу еще два факта, о которых вам никто не расскажет. Первый факт исторический. Мало кому известно, что комендантом крепости Орешек был русский полковник Аполлов. Впрочем, чему удивляться? Русский гарнизон, русская крепость, русский полковник, русский дворянин. Этот факт не отрицает даже официоз, только он у них вызывает просто ступор и дикую злобу. Вы не должны этого знать. Как мог русский полковник и русский дворянин командовать Орешком? Единственное, что смогли выдумать, это только, что он остался на шведской службе после Столбовского мира. Извините, Столбовский мир – это 1617 год. 85 лет прошло. Вы о чем? Ну, надо же так врать-то цинично и нагло. А защищал русскую крепость Орешек в кампании 1702 года под руководством русского офицера Аполлова гарнизон из 700 русских солдат. 700 наших против 20 тысяч пехотинцев, западных пехотинцев, горячего западника Бориса Шереметьева. И второй факт. Геологически. Ни один большой корабль до конца 19 века не мог ни войти в Неву с запада, ни выйти из нее в море. Вплоть до открытия в 1885 году Санкт-Петербургского морского канала. Вот посмотрите на 24-й картинке, это фрагмент морской карты 1789 года, то есть до открытия канала еще почти 100 лет. Видите, вот справа серое и под Кронштадтом серое. Да? Что это такое? Река Нева на выходе в Финский залив создает огромный песчаный вал, так называемый Невский бар. Он намыт в течение веков. И для больших морских кораблей с осадкой глубже метра, а часто и даже чуть меньше, этот барьер был непроходим. Ну, нельзя было пройти на глубоководных кораблях. Ладья мелководная русская с осадкой полметра-метр проходит. Еще что-то мелкое пройдет. Глубже осадка не пройдешь никак. И об этом я говорил еще в лекции в апреле 2018-го. Путь из варяг в греки выдуман немцами. Нельзя здесь проплыть на морском корабле. Просто нельзя. Ну а шведы действительно возвели одну свою крепость при Неве. Это тот самый Нотебург в истоке Невы, комендантом которой в 1702 году действительно был Густав Вильгельм фон Шлиппенбах, который свою крепость просто сдал. Потом очень долго оправдывался, там доказывал, что он не крокодил и прочее, прочее. Ныне это город Шлиссельбург, никакого отношения к Орешку не имеющий. Никакого. Третья ложь. Переходим к третьей. Это строительство Питера и древние мегалиты. Где ложь и где правда. Если мы посмотрим карты 17 века, например, карты Шварца 1698 года, вот она, 25-я изображением, или Эльберга 1701 года, то никакой городской застройки между Ниеном и устьем с Орешком нет. Есть хутора, луга, пашни, участки для охоты. На сегодня нет ни одной карты или гравюры, ну, по крайней мере, мне она неизвестна, где на месте сегодняшнего исторического центра Петербурга были бы отмечены множество старых зданий. Нету. Центральный участок Приневья можно было бы считать малозаселенным, если бы не город Ниен. Тот самый, о котором мы уже говорили. Он же Канец, он же русская Колганица. А напротив него, на левом берегу реки Невы, там Спасская церковь и русское село Спасское, прямо напротив Ниена, с которым была налажена постоянная переправа. Вот 26-ю картиночку откроем и посмотрим. Это фрагмент карты из архива Стокгольма. Что там нарисовано на левом берегу Невы? То есть там, где ныне Смольный собор. Там стояла Спасская церковь и село Спасское. Русское село Спасское. Это Спасское село упомянуто в нашей писцовой книге 1504-1505 годов. Она написана так. Описана церковь Преображения в волости Колганица на усть Невы в Поморье. В 1555 году церковь Спас на Неве названа пунктом сбора русских войск. По царской грамоте сюда должны были явиться дети боярские, а также доставлен корм для войска тартарского царевича Кайбалы. Представляете, 1555 год, и здесь помогали нам тартары там. Спасская церковь в Колганицах упоминается также в писцовой книге 1540 года, в документах военного архива в Стокгольме 1650 года и даже подтверждена археологией. Вот там, где сейчас центральная коре Смольного монастыря, то того самого, где девиц воспитывали, да? Там вот перед центральным коре была найдена древняя керамика. Когда вот ремонтировали, копались, нашли древнюю керамику. А более древнее название русского села при этой церкви – Нюнела или Ненела. Это по обыскным книгам, значит, с новгородского княжества. А церковь, как я уже сказал, фигурирует второе название – Русская Преображенская церковь. Причем это село, эта церковь есть даже в альбоме 17 века австрийского барона-путешественника Августина Мейнберга. Вот в этом, 27-я картинка, вот эта его первая страничка, вот в этом альбоме. Есть изображение этого села. Что очень интересно, фальсификаторы работали здесь. Есть несколько изданий альбома. Они совпадают там процентов на 90. Но вот этот рисунок про русское село Спасское и русскую церковь сохранился только в одном издании. А всех остальных его нет. Он сохранился в издании Федора Аделунга 1827 года. Рисунок называется «Село Спасское» или «Русская деревня на северо-западе». Пожалуйста, он есть. Архиепископ Холмогорский и Важеский, Афанасий Холмогорский, как-то издал, он жил в конце 17 века, свой труд «Описание трех путей из России в Швецию». Значит, этот труд был написан в 1701 году, когда еще фальсификаторы не очень разошлись, и он сохранился. Пока я цитирую вам цитату, посмотрите 28-ю картинку на самого архиепископа. Итак, цитата. «Град Канец земляной стоит на берегу Невы. Против того града на другой стороне Невы обитают земледетели и жоры нашей христианской веры. Церковь и священники с причетниками имеют». То есть все то же самое, да? С этой стороны град, город, а с другой стороны церковь и село. Так что, дорогие исследователи, давайте без выдумок. Город Петербург, так он там назывался, действительно строился при западнике Петре Первом Окаянном. Но Петербург был построен не на абсолютно новой территории, не на пустом месте, а в пригороде русских городов Ниена и Орешка с использованием всей развитой на тот момент инфраструктуры. Дороги, они же тракты, жилье, фундаменты, пристани, которые использовали новые жители. Например, известно, что кирпичный завод, который был в городе Ниене, делал кирпич, с которого строили дома Петербурга. Это обычные скучные факты реальной жизни. А правильные вопросы для исследователей лжеучебников должны быть такие. Откуда взяли такое большое количество стройматериалов для строительства города? И было ли что-то мегалитное на месте стройки? Вот это более правильный вопрос. Возвращаясь к советско-романовской лжи, заполонившей и учебники, и телевизор, и книги, и даже туристические описания, давайте по ней определимся по городу Петербургу. В городе Петербурге есть, или были еще совсем недавно, я подчеркиваю, были, множество огромных мегалитов, но никак не вписывающихся в немецкую версию истории Руси. Я остановлюсь всего на двух проектах, приписанных французу Агюсту Монферрану. Почему приписанных? Потому что архитектор наших знаменитых построек совсем не Монферран. Настоящий архитектор, увы, забыт. Поэтому начнем мы с личности этого француза. Вот посмотрите на него, 29-я картинка. Для начала, Анри Луи Агюст Рикар. Он не был дворянином вообще, слово совсем. А окончание «де Монферран» – это «из Монферрана», так его мать писала, это местность. И не будучи дворянином, в Королевскую школу архитектуры в Париже он поступить никак не мог. А поступил и тут же ушел в армию – это лажа, это вранье. Он самозванец. По профессии он был обычный рисовальщик, но шикарный рисовальщик. Вот рисовал он действительно шикарно. К 30 годам во Франции у Агюста Рикара не было ни одного здания, построенного по его проекту. Даже какого-нибудь завалящего сарая. Ни одного. Но когда император Александр был в Париже, настырный француз Агюст Рикар прорвался к нему и подарил царю альбом. Альбом рисунков, разные архитектурные проекты, представленные и посвященные Александру I, Агюсту Монферрану. Альбом и сейчас есть, он жив, он хранится в коллекции Эрмитажа. Но царь Александр I по картиночке посмотрел и альбомчик выкинул. Дальше швейцарский мастер часов Бреге дает Монферрану рекомендательное письмо для Бетанкура сюда, в Петербург. И Агюст Рикар был зачислен в качестве чертежника, обычного, мелкого, такого заштатного чертежника в комитет по делам строения. А когда был второй конкурс на перестройку собора, подчеркиваю, перестройку, у собора было 5 проектов, из них 4 построены. И вот тогда Монферран рисует новый альбом, рисует акварельной техникой, где в различных стилях создает 24 рисунка с эскизами собора. Повторяю еще раз, это не технический проект, это просто рисунки. Знаете, как дети рисуют? Вот сегодня, например, студентов в ГАСУ, государственный архитектурно-строительный, учат, что архитектор разрабатывает и архитектурные решения, и комплекты рабочих чертежей. Монферран не мог создать чертежи, он неграмотный в этом смысле, он бездарь. Он ни одного просчитать формулу не может, его не учил никто. Вот посмотрите по справочке, 30-я картинка, как сейчас учат. И вопрос вслух, можно ли вообще назвать рисовальщика Монферрана архитектором? Это вопрос вслух. Кто-то считает, что рисовальщика можно. Рисовал, нарисовал, а уж инженеры потом построят. Значит, когда далее Монферран опубликовал планы и чертежи, а выиграл он только потому, что он единственный, кто согласился с перестройкой собора. Все остальные делали новый собор. А он перестроил а-ля. Так вот, когда он опубликовал свои планы, на него обрушился с критикой другой француз на русской службе. Архитектор Антуан Франсуа Модюи. Он был 16 лет здесь, в России, и здесь строил. В своих докладных Модюи подробно разобрал все ляпы, все просчеты Монферрана и потребовал немедленно остановить это горе строительства, пока Исааки не рухнул. Была создана специальная комиссия, куда вошли все крупнейшие архитекторы. Руководил комиссией сам Модюи. Комиссия перерабатывала вот эту фальшивку Монферрана в рабочий технический проект несколько лет. Но извините, при чем здесь Агюст Рикар Монферран? Он-то здесь при чем? Он ничего не делал. Он картиночки нарисовал, а дальше типа вот щеки надул. Недаром мемуарист Вигель, он работал там же, вот в этом комитете, в своих записках никогда не считал его архитектором. Есть очень красноречивый факт о липовых заслугах господина Монферрана. Монферран перед смертью просил себя похоронить в одном из подземных сводов Исаакиевского собора. Но император Александр II не дал на это разрешение. Написал «не за что». Зато наши вруны сегодня пишут про великого русского архитектора. Есть даже почтовый конверт с изображением. Но вернемся к двум творениям, приписанным Монферрану. Возьмем только колонны, потому что это самый такой наглядный критерий. Итак, символ Петербурга. Александровская колонна, она же Александрийский столб. Исполинский монумент высотой 47,5 метров и весом гранитного ствола колонны 612 тонн. Заготовка была 1000 тонн по одной версии, 4000 тонн по другой. Нижний диаметр колонны 3,66 метра, верхний 3,19. То есть она сужается кверху. И колонны в втором месте – это 112 монолитных гранитных колонн Исаакиевского собора разных размеров. Нижние 48 – это 114 тонн высотой 17 метров с диаметром 1,85 метров. Ну а верхние полегче, там 67 тонн. Так вот, согласно романовской версии, ныне официальной, причем она не одна единственная, она еще делится на части, эти части друг другу противоречат. Так вот, гранитные заготовки для колонн были добыты в Пютерлах-каменоломне. Вот посмотрите, как она выглядела. Это рисунок того самого Монферрана. Помещицы фон Экспаре. Это приблизительно чуть более 60 километров по прямой, по дороге, естественно, больше, на запад от города Выборга. Хотя по другой, опять же, официальной версии была каменоломня в Лецарме. Затем они были переправлены водным путем в город Петербург, где под руководством великого в кавычках Агюста Монферрана производилась обработка дальнейшей этих каменных монолитов. Ха-ха, 503 раза. Вот даже в этой официальной версии имеем дикое количество несоответствий и здравому смыслу, и правилам горных работ, и логике. Давайте начну с того, что 1000 тонн – это гигантский вес. Причем по второй версии, которая одно время даже висела на сайте Эрмитажа, значит, там не 1000 тонн, а 4000 тонн. Для молодежи, которые тяжелее смартфона ничего не держали, я переведу 1000 тонн в железнодорожные платформы. Вот поезд идет, да? Это 14 железнодорожных платформ максимальной грузоподъемности. То есть по 70 тонн. 14,2, если точно. А 4000 тонн – это 57 платформ. Вдумайтесь, 57 тяжело груженных железнодорожных платформ. Вот он и вес этой каменюки. Это несколько поездов. Теперь для выпускников ЕГЭ, потому что все остальные уже наверняка долго смеются над этим враньем, я для выпускников ЕГЭ поясню всего два технических вопроса этой очень наглой фальсификации. Первый вопрос – доставка. Нам сейчас уверенно врут, что в 18 веке специальную лодку построили и 1000 тонн доставили водой. Но для начала вы не пропустите начальное вранье, как 1000 тонн при доставке из каменоломни к воде как-то превратилось в 700 тонн, минус 300, а квадратное сечение в идеально круглое. Вот так раз и превратилось. Знаете, как у Девы Марии. Непорочная обработка монолит. Но еще забавнее, что официально при погрузке все 28 брусьев настила переломились, и колонна упала на край судна. Вот посмотрите на этот рисуночек, 32-я картинка, посмотрите на это вранье. Видите, лежит на краю судна, просто на ребре, как бы, да? Так вот, после того, как колонна упала, брусья переломились, 600 солдат подхватили эти 700 тонн и бодро его держали двое суток, пока не изготовили новый настил для погрузки. Я вам повторю, это чудо-маразм. 600 человек держали 700 тонн. Больше тонны на человека. Это гераклы какие-то, а не солдаты. Уважаемые слушатели, надеюсь, вы понимаете все, что это уже шизофрения. И что вы этому вранью верите? Кстати, Что интересно, солдаты по официальному вранью пробежали перед этим 36 верст, 40 километров за 4 часа. Бог с ней, что это марафонская пробежка, не все выдержат, не, ладно. Но упавшая колонна в 700 тонн не утонула, пока солдаты к ней бежали 4 часа, а просто немного накренила судно. Ты в своем уме? Господа вруны, это невозможно. Для закончивших Корабелку, Макаровку, Дзержинку, я напомню про понятие поперечной остойчивости судна, центр тяжести, центр величины судна, угол заливания и расчеты остойчивости. Там простые расчеты для тех, кто это проходил. Это невозможно. А для всех остальных, вот я повторю еще раз, нарисована ложь. Колонна уйдет в воду, перевернув судно. И правильно, что вот животы от хохота болят от этой вранья. А кто еще не болит, добавлю. Официально за 8 лет до этого у Исаакиевского моста утопили две колонны для Исаакиевского собора. Исаакиевский мост был такой наплавный. Так вот, эти колонны поднялись со дна реки Невы тоже ровно 600 солдат. То есть, геракулы точно были. Кстати, о специальной лодке. Вы опять будете смеяться, но официально эту гранитную глыбу в 1000 тонн якобы везли сверху на палубе. То есть без остойчивости. Это называется до первой волны бульк. Кстати, вы знаете, что водоизмещение крупнейших деревянных галеонов для Атлантики тогда было тонн 350 максимум. Причем с разделением по трюмам. Но не умели строить больше вот тогда. А технологический скачок был через полвека. Именно через полвека, ближе к концу 19-го, технологии совершили скачок, появились большие железные пароходы и подъемные краны. И вот интересный факт. Посмотрите 33-ю картинку. Это 1879 год. Из египетской Александрии, город Александрии в Египте, в Нью-Йорк был доставлен обелиск игла Клеопатры. Он втрое меньшего веса, всего 244 тонны. А там, я напомню, 700. Сама колонна, а заготовка 1000. То есть, 3 раза или в 4, да? Так вот, для того, чтобы доставить, пароход подняли из воды в док, проделали дыру прямо в трюме, вот видите, погрузили туда колонну, заделали отверстие, приплыли в Нью-Йорк, опять пароход подняли из воды, снова разрезали корпус судна. Потому что груз всегда должен находиться ниже ватерлинии. Это азбука. Его нельзя разместить на верхней палубе. Это нужно быть ослом, чтобы это написать. Кстати, мы и сегодня такой вес не можем переместить. Представляете? Вот наша техническая изоляция не может. Осенью 2017 года, через 2 года назад, рабочее колесо гидроагрегатов Красноярской ГЭС везли на барже под истерику. Уникальная в мире операция. Первый раз в истории. Знаете, сколько весило это рабочее колесо? 244 тонны. Те же самые. Современная техника Земли не может перевести цельный объект массой 700 или 1000, тем более, тонн. А про 4000 тонн это вообще вранье. Не можем мы сейчас перевести. То есть сегодня мы с трудом везем 250 тонн, а 2 века назад легко 1000 тонн. Да вы заврались, господа. Теперь про поднять. Опять же, для молодежи. Обычный автокран – это от 14 до 50 тонн. Есть японские Като и Камацу. Есть китайские XCMG. Есть немецкий Липхер. Вот 34-й картинки, посмотрите на него. Обычная грузоподъемность у всех этих кранов от 600 до 300 тонн. Все, что больше 300, это поднял, положил на одном месте крана. У нас в стране есть огромная кранбалка в Саяно-Шушенской ГЭС. Она поднимает 500 тонн. Просто подняла, опустила, все. Да, вот эта вот картинка, то, что я вам сейчас показываю, это кран Липхер на 1200 тонн. Но он может только поднять, опустить. Он не может с ней двигаться. Кстати, помните царь колокол? Его отлили в 1733 году. Он весит 202 тонны. Поднять-то его не смогли. А тут надо же. Кстати, на Дворцовой, чтобы уплотнить грунт, по Монферану забили 1250 свай. А по архивным данным забили 1102 сваи. Но при этом нашли 99 старых свай, обнаруженных при рытье котлована. То есть сваи уже были. Теперь второй технический вопрос. Это мы рассмотрели доставку. Положим, была где-то колонна. А теперь изготовление. Промывка сознания людей, увы, работает и работает. И тысячи митрофанушек, не умеющих ни анализировать, не умеющих думать, не знающих факты, с истеричным надрывом защищают сегодня Романова советское вранье. Нам повторяют и повторяют про отделение заготовки от скалы. Вот посмотрите картинку Монферана 35-ю. Нам рассказывают, как рабочие сверлили отверстия, про набор буров различной длины с наваренными в их конце твердыми стальными наконечниками. Именно так сейчас делают небольшие сколы гранита. Это правда. Сейчас, в 21 веке. Но вид скалы сбоку после сверловки не будет гладким, как здесь. Там вся поверхность должна быть в вертикальных канавках. И с длиной тоже вранье. Понимаете? Ведь если бить по буру такой длины, то ничего не выбьешь. Это все равно, что пытаться забить тонкий-тонкий какую-нибудь железячку, там, полметра длиной. Чем больше длина, тем он больше будет сжиматься и гнуться от удара, не доводя вниз силу удара. Вот этот бур будет сам гнуться, он будет как бы играть, гулять. И опять же, кувалдами лупили вертикально сверху вниз, чтобы делить от скалы сбоку. Это понятно. Но ведь ее нужно и снизу еще подколоть. Как эту заготовку отделили снизу? Об этом вруны молчат. Как партизан. А со сваркой это вообще юмор. Вот то, что там приварили, да, к бурам, твердые стальные наконечники. Господа неучи, уведомляю вас, что только спустя 52 года, в 1881 году, русские изобретатели, опять русские, Николай Бенардос и Николай Славянов, независимо друг от друга, открыли способ соединения металлических деталей с использованием сварки. Так что вот такой вот ручной бур на 7-9 метров – это маразм. Не было такого. А откуда взялся брус? Для вот исключительно только бруса, не привязывая к колонии, ответ может быть прост. Да нашли его. Их полным-полно валяется от нашей прошлой цивилизации. Вот посмотрите. 36-я картинка – это Баальбекский монолит в Ливане. Точно такая же масса, 1000 тонн, один в один. Ни о чем не говорит, нет? Пожалуйста. Можете вытащить из него еще одну Александровскую колонну. Вот. Кстати, еще про вранье о изготовлении. Каждая многотонная конусообразная колонна, напомню, она сужается кверху, да? Она сделана как по линейке. Нет ни одного перепада, нет волны, да? И все это зубилами вручную? Ну, это психиатр. Вот этот энтазис, уменьшение, да, уменьшение на 47 сантиметров, идеально ровно. При этом не существует никакого технического документа, как делали. Не существует описание инструмента, не существует никаких устных знаний. Вы знаете ли, что сегодня, в 21 веке, в нашем техническом мире, которым мы хвастаемся, телевизор трубит, какие мы тут вообще крутые, в мире нет станков для изготовления колонны такого размера. Нет. Например, сегодня на московском камнеобрабатывающем комбинате в городе Долгопрудном делают небольшие колонны. Но именно небольшие, знаете, вот для входа в здание. Вот давайте сравним характеристики двух монументов. Откроем 37-ю картинку. Смотрите, слева Александровская колонна, та самая знаменитая. А справа обелиск городу-герою Ленинграду на площади Восстания. Это 1985 год. Все современное, все хуже. Смотрите, высота 36 метров против 47. Общий вес 360 тонн против 704. Заготовка 2200 против 1000. Кстати, мы вот в 1985 году даже целиком обелиск сделать не смогли. Ну, не шмогла. Наш обелиск собран из двух частей. Вот там, где спаечка, да, там вот это кольцо красивое. Повторяю для тех, кто плохо слушал. Сегодня мы такую колонну монолитом изготовить не можем. То есть Притащить теоретически можно. Поставить теоретически можно. Тогда было, да? Но сделать никак нельзя. Ни тогда, ни сейчас. Кто создал такие артефакты, наши горе-историки ответить не могут. А такие колонны ведь стоят по всему миру. Причем возможных ответов для Питера всего два. Первый. Нашли готовые колонны. Это может быть старая ведическая базилика. Это готовые заготовки, это могут быть остатки города. А второй вариант. В осколках Тартарии нашли несколько старых мастеров империи, владевших утраченной технологией. Что это за технология? Это технология сбора колонны из фрагментов с обработкой. Вот посмотрите это фото, 38-я картинка. Видите? Это фото гексагональной колонны у нас на Таймыре, далеко на севере. Это еще после природного катаклизма. Еще осталось, еще живая. А снаружи искусственный мрамор на этом. Причем посмотрите на сегментную структуру поверхности всех наших колонн. И Александрийского столпа, и колонны Сакия. Там видно. Вот. Ну, хотя реальнее все-таки первые. Колонны были сделаны в далекой древности. Дальше уже варианты. Либо уже где-то стояло, либо где-то лежало. Их нашли и решили приспособить для увековечивания могущества Романовской империи. И закончу я этот раздел, ткнув, врунув носом еще в четыре факта. Значит, первый. Есть такая картина художника Григория Гагарина 1832 года. Называется «Александровская колонна в строительных лесах». Кстати, картина есть на сайте Эрмитажа. Можете посмотреть. Так вот, у него в основании разбираемое строение, на котором видны элементы декора. То есть это не техническая постройка. И дерево там совсем другое. А, например, на рисунке Михаила Ивановича Махаева 1749 года здесь, на этом месте, стоит здание церкви. То есть сделали церковь из старой языческой базилики. Ну, а дальше просто разобрали строение, оставив только колонну, которая была в его центре. Второй факт, очень интересный. Все ведь смотрят что? Рисунки Монферрана. Бурно обсуждают. А вот теперь посмотрите на вот это. 39-я картинка. Знаете ли вы, что Монферран украл суть всех своих рисунков у итальянского архитектора 16 века Доменико Фонтана? Вот здесь с одной стороны Монферран, а с другой стороны Фонтана. Вот рисунок о подъеме колонны, который нарисован, это перевернутый рисунок Фонтаны. Называется он «Подмосты, используемые для поддержания при опускании обелиска» 16 века. И там ляпов, вот с технической стороны, море. Ну, например, длина досок у Монферрана 40 метров. При толщине около метра. Вы вдумайтесь, какие должны быть деревья? 12-этажный дом? И третий факт вот к этим рисункам, к вранью всему этому. Монферрана было 40 кабестанов. Что такое кабестан? Это механизм для передвижения груза. Это такая ручная лебедка. Вот посмотрите на 40-ю картинку. Это для корабля. То есть канат накручивается на кабестан через блоки. Вот только противовеса у блоков Монферрана нет совсем. А крепление кабрешетки из 11 деревянных балок. 45 на 45 сантиметров. Вот элементарный детский расчет физики из школы показывает, что это шизофрения. 700 тонн и балочки 45 на 45 сантиметров. Но я добавлю еще одну вещь. Для подъема колонны все канаты, а их было 480, нужно наматывать на лебедки более-менее равномерно. Сегодня мы для расчета нагрузок на канаты используем динамометры. Есть такой приборчик. Но в то время динамометров не было. А на глаз нагрузку определить невозможно. Соответственно, вы порвете канаты. Просто тупо. Ну и последний штрих. Александровскую колонну 200 лет назад подняли, мол, вручную за 1 час 45 минут. Сегодня, в наше техническое время, опору для самого большого шатра в мире, в казахстанской Астане, поднимали с помощью тяжелых механизмов вдвое суток, в 30 раз дольше. Причем, как говорят сейчас технологи, поднимаемый вес не влияет на скорость подъема. Потому что это механизм. Плевать. Ну и кто врет? Но когда я в самом начале этой части говорил, в городе Петербурге еще недавно было множество огромных мегалитов, я имею в виду уничтоженные романовыми мегалиты, данные о которых сохранились. Но о них молчат, как партизаны все историки. Вот посмотрите, 41-я картинка. Это полотно Федора Алексеева 1810 года. Что мы видим? Обелиск Стеллы у Казанского. Смотрите, какой красавец. Естественно, сейчас ее нету. И об этой Стелле у Казанского вы ни одном учебнике не прочитаете. А она была. Такая же Стелла, как в египетском Луксоре или эфиопском Аксуме. Историкам ответить нечего. Переходим к последнему, четвертому базовому положению о катаклизме Петербурга, о потопах и о слое грунта. Нам цинично врут, что прекрасную планировку города Петербурга сделал великий Петр, который повторил планировку Амстердама. Ну, великий Петр уже смешно, потому что господин алкоголик Петр I беспрерывно пил вино и прыгал по женским постелям. Из него архитектор, как из слона балерина. Ну, ладно, значит, посмотрим насчет планировки Амстердама. Он же типа повторил, да? Берем карту Амстердама. Смотрите, 42-я картинка, 16 век. Ну как? Очень похоже на Петербург и на его улицы Лучи из одного центра. Совсем не похоже. Есть обычная каша средневекового города, загаженная Европой. То же самое, если мы возьмем Париж там, или что-нибудь. Нет там такого. И тут я снова возвращаюсь к французскому архитектору на русской службе. Тому самому. Антуан Франсуа Модюи. Человек, который получил первоклассное архитектурное образование в Париже. В комитете для строений и гидравлических работ, так он назывался, именно Модюи отвечал за составление генерального плана города Петербурга. Вам об этом ведь не говорят, правда? В XVIII веке построили фортификации и только несколько дворцов. Все остальное – это деревянные времянки и бараки. А в том каменном виде, красивом виде, который мы наблюдаем сейчас, город строился именно в XIX веке. При этом, вдумайтесь, вот кто знает Петербург, планировка двух островов, планировка Дворцовой площади, планировка Апраксина двора, планировка Марсового поля, планировка Сенной площади, планировка площади у Анечкова дворца. Это все архитектор Модюи. Это все его работы. Почему об этом молчат? Ну, вот так вот, как обычно у нас в стране. Творчество Модюи стало той осью, вокруг которой собирались звенья градостроительного плана города. Именно Модюи доказал императору Александру I, что крупномасштабность и ансамблевость в облике нового города призваны стать отличительными обязательными чертами. И доказал про стиль ампир. Между прочим, в России Модюи звали по-русски Антон Иванович. Нам врут, что до 18 века на месте прекрасного Санкт-Петербурга находилась только унылая болотная топь. Но если мы возьмем, например, атлас Артелиуса 1570 года, значит, всего 130 лет назад, на месте Петербурга есть город, называется город Илс. Причем официоз не отрицает, что по всей Южной Балтике стояли города славян-венедов. Они же венеты, венды, вандалы, энеты. Сами же они себя, знаете, как называли? Рассенами. Кто плохо расслышал, повторю еще раз. Рассены. А государство называли Великая Венея. О красоте венецких городов ходили легенды. Ну еще бы, после загаженного Парижа. Еще как. Рассены – это наши предки. Но это до нашей эры. А в нашей эре, ну, максимум до 5 века. Максимум. Кстати, Балтийское море в древности называли Венецким. А теперь посмотрите на планировку главного города Венедов. 43-я картинка. Вот это главный город Венедов у острова Волин, недалеко от устья реки Одер. Он был затоплен после того, как даны, значит, разобрали дамбу и затопили город. Вот видите, те же самые улицы, лучи, пересечения с каналами и прочее. Вот она, архитектура Петербурга. И заслуга Модуи, что он разобрался в нашей славянской архитектуре и встроил новый город в планировку старого. Конечно, до времен Петра мало что осталось. Повторю еще раз. Мало что осталось. Что могло остаться? Планировка улиц, планировка площадей, фундаменты, иногда ушедшие в землю первые этажи, несколько памятников, в том числе языческая базилика с колоннами. А старые фундаменты в XVIII веке просто и цинично использовали. Хотите пример? Есть здание Исаакиевского собора. Сколько сейчас ступенечек? 3. А знаете, сколько было раньше? 9. 6 там, внутрю. И они, кстати, есть на старом макете установки колонн. То есть в самом храме есть этот макет, и там 9 ступенек. 6 сегодня под землей. Это как раз 1,5-2 метра. Столкнувшись с враньем и романовской, и советской истории, люди пытаются придумать объяснения сами. Но, увы, отсутствие нужных знаний, доказательств, а иногда и просто понты вот, удручают. На радость пятой колонии, как говорится. Я вам быстро покажу 3 самых распространенных ошибки, чтобы вы их не повторяли. Первое. Пытаются придумать про город Атлантов. Дорогие люди, дорогие слушатели, в календарях египтян, шумеров, в календарях майя гибель островов Атлантиды датируется 11 542 годом до нашей эры. Утонули острова. И что, строение в гнилом климате реки Невы продержались 13,5 тысяч лет? Ну, несерьезно. Ну. В Старом Питере около 80 зданий построены из кирпича. Вот посмотрите фото, 44-я картинка, как разрушается кирпич. Строители вообще дают срок кирпичному дому в 100-150 лет. А без защиты кирпич рассыпается в труху за 5 лет. Оставьте себе на даче кирпич на газончике. Что с ним будет? Ничего от него не останется. На деталях из мрамора и известняка задерживается влага на поверхности, и дальше при минусе камень промерзает и тоже разрушается. Люди, пожалуйста, будьте реалистами. Не парите чушь про город Атлантов. Вторая ошибка. Люди искренне пересказывают сказки, особенно молодежь, что Петербург был готовый до Петра Первого. Мол, город просто откопали. Ага, вместе с кафе и Wi-Fi, да? Мол, прошел селевой поток, то есть смесь воды и грунта, или мощное цунами, или еще какой всемирный потоп, и принес эту песчано-глинистую смесь. А здания остались целыми. Мол, как-то так. Откройте 45-ю картинку и посмотрите, что будет, если пройти хотя бы небольшой потоп. Люди, пожалуйста, учите матчасть. Последствия схода мощных селей или прихода цунами, способных оставить после себя слой грунта в 1,5-2 метра на большой территории, это полное разрушение всех попадающихся на пути зданий и сооружений. После таких потоков не остается ничего. Особо упертые могут посмотреть современные видеозаписи, например, волну в Японии от марта 2011 года или волну в Индонезии 2004 года там, на острове Суматра. И, кстати, сели возникают в горной местности. А у нас, извините, вот посмотрите, кстати, наводнение в Бурятии. 46-я картинка. Это в Оршане, 2014 год. А на равнинной местности селевой поток вообще не будет двигаться на большое расстояние, поскольку, выйдя на равнину, поток потеряет скорость и энергию. И все. Третье заблуждение. Определенная группа людей придумала множество фейк-гипотез выпадения грунта с неба. Тут и упавшая вторая луна, и падение нескольких крупных тел, и метеоритный поток, и грязевые дожди. Люди, ну вы серьезно? В случае падения с неба будет не просто очень серьезное разрушение. Там будет уничтожено все. Вот посмотрите на 47-й картинке наглядное падение. Еще раз. Учите матчасть, как минимум геологию, гидрологию и физику. Но отмечу, что весьма смешна гипотеза ледяных астероидов, которые растаяли, образовав две гигантских волны, сметающих все на своем пути, подобно цунами. Но опять же, сметающих. Теперь что же было с грунтом-то? Ведь факты действительно подтверждают информацию сотен любителей истории о песчаном глинистом слое в 1,5–2 метра на территории Старого Петербурга. Об умалчиваемом нашим официальной наукой слое. Например, на Дворцовой площади или на набережных есть 4 четких слоя. Нижняя каменная мостовая, 1,5 метра грунта, верхняя мостовая и современное покрытие. Вот посмотрите, 48-я картинка. Отчетливо видны 2 мостовые, верхняя из которых покрыта асфальтом, а нижняя покрыта песчаным слоем. Конечно, нам врут, что это нарастал культурный слой. Но спутать песчано-глинистую смесь с культурным слоем никак нельзя. Теперь вернемся к питерским наводнениям, причину которых молодежь никогда и не знала. На протяжении последних веков господствовало мнение, что главная причина наводнения – это река Нева, которая при сильном западном ветре задерживает свое быстрое течение и топит берега. Уважаемые, Нева тут ни при чем. Вот специально для этого, вот, когда строили защитные сооружения, исследовали откуда. Откуда берется наводнение в городе Петербурге. Причина совсем другая. Сильный юго-западный ветер гонит волны в Невскую губу и является причиной подъема уровня воды в Неве. То есть вот оттуда вода со всем содержимым, как бы вот ветром загоняется в город. Вот посмотрите, 49-я картинка, это фото наводнения в октябре 1967 года. Непривычно, да? Смотрите. По колесо троллейбуса. Так вот, вся восточная часть Финского залива, откуда идет эта волна в город, это тот самый Невский бар. Карту помните? С песком из глины, из-за которого были вынуждены прорыть морской канал, из-за чего Петербург был несудоходный, корабли не проходили. Так вот, эти регулярные наводнения приносили песок с глиной. Это та самая песчано-глинистая смесь. И ведь та же слоистость на Дворцовой однозначно указывает на череду небольших затоплений. За десяток веков и нанесло эти 1,5–2 метра. Повторяю еще раз, из-за песчаного бара морского пути через реку не было, через Неву никогда не было. Соответственно, пути из Варягов в реки тоже не было, это полная лажа. А в устье реки Невы, в порту Орешка, там, где еще могли приставать морские корабли, происходила перегрузка товаров, идущих далее с больших грузовых парусных судов, предназначенных для морского плавания, на русские речные ладьи, успешно преодолевавшие мель и пороги. А обеспечение перевозок вот здесь, внутри у нас, по русским рекам и озерам, возлагалось на русских лоцманов и русских лодочников из Орешка, Ладоги и Новгорода. А теперь еще раз вернусь к грустному, к промывке мозгов. Я в прошлой лекции про Чингисхана специально упомянул психологические методы воздействия на людей. То самое нейролингвистическое программирование. А теперь приведу пример. Очень наглядный пример. В 2018 году город Петербург посетило 8,5 миллионов туристов. Согласитесь, 8,5 миллионов – это много. И вся эта орава обязательно фотографируется перед Медным всадником. Ну, правильно, красиво, да? Фото, что ты здесь был. Вот откроем теперь 50-ю картинку и посмотрим. Внимательно посмотрим на Медный всадник. 8,5 миллионов человек. Но никто не смотрит, что Петр одет в римскую тогу с мечом вместо шпаги, в каких-то римских сандалиях, на чулки, вместо ботфортах, да еще и без стремени. Так вот, были опросы, в какой обуви сидит Петр на коне. Все 100% в любой год отвечают, что он сидит в ботинках. Ну, молодежь и в ботфортах люди старшего поколения. Люди, ну вот там же даже пальцы просматриваются ног. Вот как вы смотрите и как вы думаете? Мозг не работает. Работает промывка мозгов со школы. Потому что в школе говорят, что он был в ботфортах. Вот он, психологический метод воздействия на людей. Я специально привел этот факт промывки мозгов, потому что дальше собираюсь дать ответ. Откуда, где и почему? Слушатели путаются, как Петр I мог штурмовать русские крепости. А все легко объясняется одной фразой. Вот посмотрите на этого замечательного человека, 51-я картинка. Это князь Николай Сергеевич Трубецкой. Лингвист и историк начала 20 века, православный христианин, умнейший и честнейший человек. Так вот, цитата Трубецкого, которая все объясняет. «Не было монголо-татарского ига, а было немецко-романовское». Понимаете? 300 лет немецкого ига Романовых. Вот осознайте это, пожалуйста, и каменный цветок сложится. Если кто-то не верит Трубецкому, пожалуйста, вот вам цитата от Карла Маркса. «Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована». Это статья Карла Маркса о разоблачении дипломатической истории XVIII века. Я повторяю словам основоположника научного коммунизма. Полностью сфальсифицирован. А теперь приведу вам несколько интересных доказательств вдобавок. Первое. Гравюра Питера Пикарда 1711 года. Она называется «Боевые порядки русского флота на пути к Выборгу». Сохранился всего один экземпляр этой гравюры, и то с обрезанным картушем. Там название обрезано. Значит, в официальной лжи это флот Петра I захватывает Выборг. А вот только это ранняя весна. И четко написано, что осадный корпус под командованием генерала-адмирала Апраксина совершает тяжелый переход пешком по льду Финского залива. По льду. То есть мы имеем два варианта возможных. Либо Петр по льду на кораблях, либо флот приплыл к победе пьянствовать спустя 2 месяца. Оба глупых. Но я же хочу показать вам другое. Открываем 52-ю картинку. Это та самая гравюра. Видите, сколько кораблей? На гравюре изображено более 30 крупных морских кораблей, 6 из которых являются линейными кораблями. Так вот, такого флота не было у России никогда. Я повторяю, никогда. Не было такого мощного флота ни у Елизаветы, ни у Екатерины II. Даже в знаменитой битве Федора Ушакова 1788 года у острова Фидониси русский флот контр-адмирала Марка Войновича насчитывал 2 линейных корабля. Всего 2, а здесь 6. Поэтому не надо врать, что перед нами флот, судорожно построенный на только что возведенной Санкт-Петербургской верфи. Там Петр строил плоскодонные галеры, еще раз, Невский бар, не выйти иначе. А на гравюре имеем западный флот, вторжение на Русь. Вторая истина. Все помнят Петропавловский кафедральный собор, ныне первый собор города. Толпы туристов ежедневно. Но никто ведь не смотрит, что внешний вид собора ничем не напоминает традиционные русские православно-крестово-купольные, ну или, как говорят, шатровые церкви того времени. Вот откроем 53-ю картинку и посмотрим. Собор – типичная западноевропейская церковь. Один к одному барочный фасад и тонкий высокий шпиль. Отсутствуют даже привычные для русских храмов полукруглые алтарные выступы. Они называются апсиды. И что это, русский собор? Это вообще-то немецкий собор. Немецкий собор захватчиков. Ну и третья истина о лжи, знаете, очень такая забавная. Есть такой человек Августин Августинович Бетанкур. Российский государственный деятель, ученый, генерал-лейтенант русской службы, архитектор, строитель, вот там очень много регалий. Родился в 1758 году, умер в 1824. Повторяю еще раз. Умер в 1824. А теперь цитирую время через 6 лет, 1830 год. Настало время приступить к установке колонны на пьедестал. Этой частью работ также занимался Бетанкур. Им в декабре 1830 года была сконструирована оригинальная подъемная система. Это официальная энциклопедия истории России. То есть Бетанкур встал через 6 лет из гроба и сконструировал подъемную систему. Ну, браво, господа историки. А еще через 2 года, то есть через 8 лет после смерти, опять же цитирую, он принимал активное участие в установке колонны в 1832 году. Вот, читая все это, у меня к вам вопрос. Люди, вам вся эта лапша на ушах не надоела? Последняя истина. Официально 16 мая 1703 года по старому стилю, 27 мая по новому стилю, по решению Петра I была заложена крепость Санкт-Петербург. Вот посмотрим 54-ю картинку. Это гравюра Боденера. Пустой остров и далее. Еще раз напоминаю, 16 по старому, 27 по новому. Вот только сохранившихся исторических летописях о том, что Петр основал Петербург, нет вообще. Ноль. Нет. Зато есть Преображенский походный журнал. Вот так называется. И в нем говорится, что 11 мая Петр поехал сухим путем в Шлиссельбург, 14 мая был на Сяйском устье, 16 мая приехал еще далее, 17 мая прибыл на Ладейную пристань. Таким образом, по Преображенскому походному журналу 16 мая по старому стилю, то есть 27 по новому, Петра I не было в Петербурге. Можно узнать, что именно тогда мы празднуем 27 мая? Очень интересно. Опять же, изначально город на Неве имел совсем другое название – Петрополис. Это есть на гравюрах. А Санкт-Петербург Петр упомянул впервые в письме Меншикову от 1704 года. А что же было 16 мая-то? По-старому, 27 по-новому. Ну, было заложено одно из укреплений, которых в устье Невы были десятки и десятки. Итак, я вам разобрал 4 базовых лжи, подобного десятки. И, увы, люди радостно кушают всю эту клиническую шизофрению под названием «История основания города». Как говорится грубо, people have it. Иной раз смотришь на это и думаешь, что это какой-то психологический эксперимент. Он просто проверяет, в какую степень идиотизма может заставить поверить людей. И где предел этого идиотизма. Недаром у публициста Алексея Кунгурова есть тема «Искажение истории как способ управления сознанием». Вот именно так. На этом сегодня о лжи для народа по поводу создания и основания города заканчиваем. Алексей. Благодарю, Дмитрий. Рассеял ты, развеял опиум для народа, да. Теперь я сижу и думаю, это же за что же я заплатил-то там, когда был в Питере, когда мне показывали домик Петра? Эх, надо будет приехать, обратно деньги забрать. Лажа все это была. Ну, ладненько, друзья. Мы переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира «Украденный Петербург и настоящий орешек» с Дмитрием Белоусовым. Во второй части будем рассматривать вопросы, реплики, а также комментарии, которые вы присылали во время нашей встречи на наш сайт slavradio.org, там чат-беседка есть, ну и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. И там Slavradio пишется одним словом латиницей. Не перепутайте с другими сайтами, потому что, как говорят, уже много стало подражать. Многие стали подражать. Итак, друзья, вторая часть после отбивочки. Начинаем зачитывать ваши вопросы и реплики. Евгений, включай отбивку. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 5 декабря 2019 года, четверг. Украденный Петербург и настоящий орешек. Такова тема сегодняшней нашей встречи с Дмитрием Белоусовым. В виртуальной студии нахожусь помимо Дмитрия еще и Алексей Орлов, Евгений Роденко за пультом и Светлана Большакова следит за чатом. Множество реплик и вопросов пришло, как всегда, взбудоражил народ, трясанул, так сказать, не по-детски. Землетрясение в Киото отдыхает, потому что Дмитрий сегодня выступает. Ну вот, начнем с того, что Геннадий Романенко прислал следующее. Здравия, Дмитрий. Невоград у пяти углов. Что значит у пяти углов? Слава роду предкам нашим. Ну, пять углов – это место в Петербурге. Я не открою здесь Америки. Значит, это действительно пять углов. Недалеко сейчас от метро Владимирская. Сталкиваются в одном месте. Достаточно красивое место. Значит, здесь отношения к старому Петербургу нету совсем. Алексей. Вот такой простой, незатейливый ответ. Понятно. Идем дальше. Солнце. Здравствуйте, Дмитрий. Известно ли вам, почему древняя земля Ижоры так называлась? Ингрия, Ижора, Ингермалладия. Откуда пошло это название? Какая здесь скрыта загадка? Благодарю. Как я уже сказал, место здесь, в Приневье, в устье Невы, в истоке Невы, ну, в общем, на всем протяжении Невы, принадлежала Великому Новгороду. Вся эта земля называлась Водская Пятина. Водская Пятина Великого Новгорода. Это наши древние славянские, новгородские названия, точно так же, как звали. С другой стороны, когда Петр I пришел вместе с своей армией, есть ее состав, вот, ну, без названия, но есть корабли. И воспользовавшись слабостью на тот момент Руси, вторгся с северо-запада, значит, он захватывал и называл так, как это было принято на Западе, в первую очередь у немцев. Значит, не надо забывать, что есть отдельные версии там. Уже другой вопрос, насколько они правдивые, насколько они соответствуют фактам. Но, тем не менее, есть такие версии, что он был внебрачным сыном немецкого монарха. Значит, и, соответственно, вот всю эту территорию он и назвал, значит, немецкое нехорошее слово. Ингермалландия. Да, вот, спасибо. Значит, да, в честь, так как называли в Германии, это одна из германских земель, она точно сочетается и по названиям, и по структуре. То есть, грубо говоря, присоединил к немецким землям. Ну, это изначально как бы было, да. Вот. И то, что есть более старые карты, где точно так же называется, ну, чаще всего, когда начинаешь эти карты копать, внимательно, откуда они появились, когда появились, и выясняется, что они почему-то появились только после 19 века. То есть гарантии, что они настоящие, нет никаких. То есть я считаю, что вся эта работа немецких фальсификаторов конца 18 века, 19 века, называл ее изначально при Петре, его придворные историки, которые, значит, в точном соответствии с западным вторжением так было принято в Германии. Алексей. Угу. А вот Василий Васильев спас мой мозг от разрушения и написал: «Домик Петра привезли из моего города, и стоял он на Мосевом острове, что стоит почти в центре города». Но я так предполагаю, что это Архангельск. Вот, за что деньги-то берут? Не за домик Петра, а за то, что в Архангельске стояло. Ой, злодеи, ну точно надо им предъяву накатать. Идем дальше. Максим Архипов. Реплика в эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей и Дмитрий. Есть ли реальная взаимосвязь Северной Пальмиры Петербурга и Южной Пальмиры в Сирии, то возможно расположение этих двух городов на древнем экваторе, когда полюс находился около Гренландии, и, соответственно, главным культурным сооружением обоих городов должен являться храм бога Солнца Ярилы, например, Исаакиевский собор в Петербурге, и Солнце Хорса, это храм Беала в Пальмире или похожие. Или в названиях присутствует что-то вроде Ярграда. К тому же примерное положение древнего экватора занимает Волга-Ра, к как аналог небесного пути солнца с восхода Питер до заката Пальмира? Хороший вопрос и тяжелый. Да, действительно, если визитно прочертить старый меридиан, значит, как он шел, значит, прочертить все-все-все, значит, географические старые полюса, старые города, значит, то место, где стоит Питер, старая Пальмира, действительно оказываются близким. Насколько верно утверждение про одну линию, вам сейчас никто не скажет. Все, кто будет говорить, это, ну, в лучшем случае гипотеза. У нас же нет точных данных, где был полюс. Он был где-то там. Но, понимаете, это где-то там плюс-минус там тысячи, две, три километров. Где-то там. Он мог быть от края Гренландии до Канадских озер. Это большое расстояние. И, соответственно, представляете, как вот линия будет ходить. Поэтому, не зная точно старого полюса, ну, нет данных. Да, есть приблизительно данные, что он был там. Утверждать, что они были на одной линии, я бы не рискнул. Значит, что касается храма, да, естественно, стояла здесь какая-то языческая базилика. Какая конкретно, ну уж понимаете, ее же все перестроили. От нее ничего не осталось. Там, ну, как колонны остались, да, там фундаменты остались. Все, все остальное там, ну, куски стройматериалов, сложенные по новой. Вы сейчас ничего не скажете. Вот, рисунков нету, ну, того, что было. Вы ничего не скажете. Поэтому это остается, ну, на уровне там гипотез, причем гипотез без фактов, а я без фактов уж, извините, не могу. Все, что я даю, я основываюсь на каких-то фактах, которые я где-то вытащил. Здесь фактов нет, поэтому и сказать особо нечего. Алексей. Хорошо. Солнце. Дмитрий, как вы думаете, в честь какого события или для чего установлена Александровская колонна в Петербурге? Благодарю. Вам официально или настоящее? В честь чего? Официально, значит, в честь царей, причем сначала одного, потом второго. Официальная история сама путается, в честь кого. Значит, а реально это остатки старой языческой базилики. Колонна сохранилась, потому что большая часть ее была внутри здания, которое потом приспособили в церковь, а потом все это разобрали и оставили только колонну. Собственно, языческая базилика – это стандартное место, место власти, где, ну, скажем так, был сбор, был разбор жалобщиков, вынесение решений и так далее. То есть место князя, место вождя, ну, как угодно назовите, да, значит, вариантов немерено. Так сказать, здесь не в честь кого. Это базилика и есть базилика. Алексей. Угу. Понятно. Хорошо. Идем дальше. Серг Сорокин. Здравия. Вопрос к родителю. Есть ли упоминание о Самсоновском соборе, что было до него на том месте и прилегающих территориях окрестностях? Самсоновском? Да. Вы знаете, не готов ответить на этот вопрос, потому что мне сейчас сходу не вспомнить то, что было по этому собору. Уж извините, все на память не помню. Идем дальше. Медоед Барсук. Кстати, он, послушав тебя, обещался теперь троллить экскурсоводов твоими фразами. Представляю, так прям там, да, иди-ка сюда, девушка, что ты сказала ты про этот камушек? Ну-ка, и так прям на месте ее. Итак, а про Громкамень, что именно с ним не так? Как так замечательно звучит и лапша на ушах висит? По Громкамню есть несколько достаточно неплохих разборов фактологии. Значит, самый главный из них следующий. Та транспортировка Громкамня, которая описана и в рисуночках показана, она технически невозможна. То есть там ведь как, значит, вот шарики, они в желобах, они все вот сделаны из такого-то материала и так далее. Да? А вот, знаете, меня больше всего в гравюрах по Громкамню, которые вот нам сейчас показывают, которые типа старые, которые сохранились, умиляют печечка, поставленная наверху, и два барабанщика сверху, которые еще, так сказать, вот, барабанят. Да? То есть мало веса, тут еще сверху добавили. Вот. Ну, а если серьезно, значит, во время вот подобного движения эти шарики, они вобьются в эти полозья, и никто никуда не пойдет. Это достаточно посчитать физику, ну, на уровне школы. Ну, вес камня известен, да, а вот прочность материала. Это элементарная физика. Простая элементарная физика. А вот, соответственно, опять же вес, опять же уйдет в болото, нужны сваи, значит, бревнышки не прокатывают никак, никогда. Вот, если вы посчитаете вес и, значит, посмотрите, как раньше возили, ну, там, хоть какие-то веса, не такие здоровые, поменьше, да, то есть там должно быть огромное колесо, бревна не прокатят, ну, никак. То есть, еще раз говорю, это физика и просчет вот каждого такого маленького технического нюанса по каждому пункту движения. Значит, попробуйте почитать те несколько статей из фактологии. Насколько я знаю, так, по памяти, у Льва Худова были расчеты по Громкамню, еще у кого-то. Ну вот, почитайте. То есть, я специально этого не касался, потому что мне были важны общее положение по основанию города. А вот это разобрано у людей достаточно подробно, то есть вот, именно с точки зрения критики. Там можно их критиковать за что-нибудь другое, за гипотезы, там, например, да, но вот с точки зрения разбора той лажи, там все описано наглядно, причем иной раз даже с формулой. Алексей? Ты знаешь, многие вот такие вот интересные строения по всему миру, на мой взгляд, производились не при помощи перетаскивания уже готовых конструкций, а при помощи заливки этих готовых конструкций. Потому что даже вырезать что-то современными приборами, даже если лазер, например, подключить в камне и сделать его округлым, например, какие-то там пузенька такие округлые сделать, это невозможно. Выдолбить тем более невозможно. А вот с точки зрения заливки, это достаточно просто. Сейчас большинство домов строится вот этих монолитов, так называемых, которые потом камешками закладывают, кирпичиками, при помощи заливки. И я, когда довелось быть в египетских местах, там я изучал все моменты и увидел на самом деле, что это всего лишь навсего искусственный гранит, искусственный камень, искусственный базальт, искусственные, ну, там разные камни, виды, которые вот делались и заливались формы. Заливались формы, и получалось очень все гладенько и хорошо. И достаточно просто притащить раствор, заливая его и уплотняя, например, там, при помощи вибрации, нежели чем тащить куда-то какую-то здоровенную глыбу. Да, камни могли накидываться, накладываться, вот то, что показал, вот эту колонну знаменитую, состоящую из отдельных булечков, кирпичиков, здоровенных таких блоков. А потом все это уже можно было ставить опалубку, например, и туда заливать, и было бы очень гладенько. Потом, пока еще не совсем высохло, успевай себе подтирать и равнять. Там заплатки какие-то, может быть, где-то поставить или что-то пошлифовать. Поэтому иногда мы несколько усложняем сами себе представление, вместо того, чтобы найти простой способ. Ведь наши предки не были идиотами, которые бы, ну, там вот создавали какие-то очень сложные приспособления для того, чтобы поставить какую-то колонну. Их задача была эту колонну поставить, их задача была эту опору сделать. Это то же самое, как, например, строитель современный. Он же не ставит себе задачу усложнить строительство. Он, наоборот, ставит задачу упростить строительство, чтобы оно было надежно, крепко и так далее и тому подобное. Я думаю, что вот этот склад мышления был нашим предкам также доступен, и они всегда упрощали варианты по строительству чего-либо, создания чего-либо, вместо того, чтобы усложнять. С перевозкой, с перетаскиванием, с вырубкой. Вот это что-то вырубить там, да, это жуть какая-то. Вот такие здоровенные блоки, тем более цельные. Так что и в Египте, там видел где-то скол, и там прям были видны вот эти как прямо внутри залито грубо, а снаружи где-то сантиметров 5 вот эта вот стела там была разрушенная, уже аккуратненько было залито, как будто прямо по опалубке. Так что вот давайте попробуем рассмотреть с точки зрения упрощения технологии, а не усложнения. И, может быть, жизнь наладится. Идем дальше. Солнце. Дмитрий, вы случайно не знаете? А на самом деле, может, случайно знаешь. Чья каменная голова находится в Петергофе? Кто ее автор? И почему ее не откапывают? Ну, конкретно про голову не интересовался, если честно. Знаю, что есть огромное количество артефактов, которые не вписываются в официальную версию истории. И, соответственно, значит, когда они не вписываются, они исчезают. Просто банально исчезают. Где они сейчас, я не знаю. Естественно, у меня есть определенное количество фотографий. Например, там огромная мраморная ванна в Петропавловской крепости. Значит, она была, люди успели ее сфотографировать, дальше она исчезла. И так далее. Да? Вот таких вещей их как бы много. Значит, еще раз, значит, все то, что не вписывается в немецко-романовскую версию истории по замыслу фальсификаторов и романовских, и советских, и современных, люди видеть не должны. Поэтому еще удивляйтесь, что ее не откапывают. А зачем им ее откапывать, если она против? Вот откуда она там должна быть? С чего вдруг? Да? Вот возьмите романовско-советскую версию истории. Откуда там должна быть голова? Ее там быть не должно. Значит, и копать не надо. И так во всем, к сожалению. Да, с чего это вдруг там голова? Давайте-ка закопаем. Ты еще, Светлана, удивишь, что ее не закапывают эту голову поглубже. В общем, да, вопрос такой, а когда же будет запись эфира, можно будет послушать? Да, конечно, можно будет послушать. Всегда напоминаю, что как только заканчивается эфир, мы закрываем его для того, чтобы обработать звук, обработать видео, наложить титры, чтобы шума не было, чтобы вы потом могли свободно и хорошо, удобно, комфортно слушать. Поэтому не удивляйтесь, что после нашего эфира эта запись будет закрыта, а через какое-то время появится полноценный ролик. Мы там слова вырезать никакие не будем, просто почистим шум. Итак, про голову ответили. Жанна Мосендз. Повторите, пожалуйста, про ключ к победе у Петра, Дулики Янус, который, и связь прервалась на тот момент. Что там такое за ключ? Связь прервалась, надо же. Ну, видимо, там бывает интернет, у кого-то, например, провайдер там дал осечку, и на этот момент рубильник выключили, чтобы твоих слов не услышать. Ну да, это бывает. Это бывает. Значит, я о чем рассказывал? Я рассказывал о том, что есть фраза про значит, то, что город Орешек, когда его взяли, значит, то значит, был транспарант соответствующий, были фразы соответствующие. Да, и, значит, всегда эти фразы были непонятны. Совершенно непонятны, потому что, ну, а с чего вы вдруг, да? То есть фраза Петра Первого, которая записана была, значит, она звучит так. Значит, сим ключом много замков отперто. То есть одним ключом много-много замков. И совершенно непонятно, каких замков, да, почему один ключ. А принцип простой. Как я уже сказал, русский орешек – это крепость, замок, крепость от всего северо-запада Руси. То есть ты берешь одну крепость, и у тебя в твоих руках оказывается множество крепостей, потому что это ключевой город. Он ключ ко всему северо-западу. И, как я уже сказал, захват – ключ города – он действительно стал ключевым событием вот этого первого этапа интервенции на Русь. Потому что несколько лет подряд вот все то, что было потом, являлось прямым следствием вот этого поражения русских войск. То есть это ключ-город. И, соответственно, на гравюре голландца Адриана Шхонебека значит, был изображен двуликий Янус, у которого и ключ, и замок, а с другой стороны морской фрегат, который атакует островную крепость. То есть не на реке крепость, а на острове и морской фрегат. Как я уже сказал, морской фрегат не может войти в реку Неву. Там Невский бар. Он не может пройти дальше. А вот остров Котлин и крепость на острове Котлин он атаковать может. Собственно говоря, это и было изображено. Ну, надеюсь, на этот раз ответил. Да, идем дальше. Медоед Барсук, который обещал троллить экскурсоводов во всем Питере. Так что же получается тогда? Петр этакий гаденыш и захватчик, а ему еще и памятника столько отгрохали. Нет слов. Да, к сожалению, значит, мы мало можем что сказать хорошего о Петре Первом. Не зря народ называл его, помните как? Антихрист. Петр Антихрист. Это прозвище, которое Петр получил у народа. У нас на самом деле здесь на радио будет лекция о Петре Первом. Ну, думаю, вы там услышите много нехорошего и сильно отличающегося от той подобострастной лжи, которая нас кормит последние пару сотен лет. Ничего хорошего Петр Первый России не принес. Вы должны это понимать. Да, даже по привычкам, если вы посмотрите, я не беру банальное курево. Вместе с Петром Первым в Петербург пришло снижение морали, пришли венерические болезни, пришла пьянка. Этого всего не было. И когда нам говорят, что Петр Первый поднял Россию на дыбы, я всегда отвечаю не на дыбы, а поставил на колени. Это большая разница. Алексей. Да, здесь, наверное, буковка одна исправлена. Не на дыбы, а на дыбу. Потому что вот то, что произошло, это очень, так внимательно, если разобраться, после прихода Петра, это были очень серьезные изменения и очень серьезные потрясения, когда рушились устои, и много народу просто сгинуло. И здесь много есть версий интересных про Петра. Мне вот интересно будет твоя версия посмотреть, как ты это все изложишь в очередной раз. Потому что я тоже как-то интересовался этим вопросом. И все, что было связано с Петром, и до того, как стал Петр Великий появился, так называемый, какие там были интересные перипетии. Ну ладно, не будем забегать вперед. Нас ждет увлекательное путешествие в очередной раз. Вета Сидорова. Реплика. Здравый сказитель. Благодарю. Низкий ему поклон. Дмитрий К. Есть версия, что Питер – это бывшая Александрия. Что об этом думает сказитель? Есть достаточно четкие определения Александрии. Есть ее археологические находки. Если нырнуть в нужном месте – то кое-что еще можно даже увидеть. То есть, по крайней мере, на том месте, которое были описаны древними историками, то есть я имею в виду Египет, северное побережье, какой-то город там стоял, и тот город, который назывался Александрией, был описан, значит, вот в этих летописях. Я бы на самом деле предостерег от беспрерывного вот этого складывания чего-то того, что было там, и переноса сюда. Значит, поймите, значит, славяне распространились в свое время на полмира, грубо говоря, географически. А потом нас всякими крестовыми походами и подобными гадостями вышибали обратно. Значит, и у нас здесь были свои города, свои крепости, свои герои. Просто вот эта наша история, она старательно выброшена, она отрезана. У нас сейчас история начинается с липовой Киевской Руси, которой не было. Была Древняя Русь, а никакой Киевской Руси не было. А Киев вообще стоял на Дунае, так слово говоря, да? А тот Киев, который сейчас на Днепре Батый основал перед западным походом. Так вот, все вот эти вещи, они есть у нас свои. Вы сейчас пытаетесь с точки зрения вот всего того, что нам долго рассказывали, внушали, как-то сложить нашу славянскую историю. И тот кусок будто бы западный, но часто тоже наполовину славянской. Не надо складывать. Это все наша история. Просто она растянута во времени побольше. И еще раз говорю, у нас свои герои, свои города и своя история, которую нам надо уже восстановить и знать, и гордиться ею. Алексей. Угу. Так, нет, сообщение пришло. Эх, жалко, что пропустил такой интересный эфир. К концу подошла. Вот, если бы знать... Друзья, если вы еще не подписаны на Народное славянское радио, то, пожалуйста, есть такая возможность. Подпишитесь, нажмите там кнопочку, да, подписочка, и поставьте колокольчик, и у вас будут появляться уведомления о новых эфирах. Ну, а дальше будете выбирать, интересный для вас эфир или неинтересный. Идем дальше. Так, Медоед Барсук, наш великий тролльщик. В Кронштадте есть здания более древние или до Петра, кроме гостинного двора. Канал, где сейчас склады, является памятником более древним. А Петровский док, он Петровский? Благодарю. О, сколько вопросов Медоед задал. Итак, в Кронштадте есть более древние здания и до Петра, которые были? Я бы сказал, что там есть более древние, чем Петр, стены. И стены эти и называются полиагональная кладка. И вы, набрав полиагональную кладку в Кронштадте, легко это наберете. Отдельные элементы, значит, того, что было до Петра, вы тоже легко найдете. Например, в одной из лекций там, про гибель Тартарии я показывал лестницу в западном доке, которая... не сложена из брусочков, ну, как обычно лестницу делают, да, а вырезана из цельного камня. Точно так же, как здесь у нас на севере, так сказать, на Кольском полуострове. Это все остатки от наших предков. Вот таких кусочков отдельных в Кронштадте много. Но сказать, что вот все целиком здание, ну, конечно, оно не сохранилось. Отдельные кусочки сохранились. И они намного более древние, естественно, чем и официальный Кронштадт, и неофициальный Кронштадт. Еще раз говорю, официальное, значит, это Петр, будто бы это лажа, а реально это начало XIV века, когда Выродков построил порт-крепость новгородский. Земля, да, а этот дьяк нашего царя, который был послан на новгородские земли, и построил порт-крепость. А вот канал, где сейчас склады являются, это что, памятник более древний, либо это новострой петровских времен? Я считаю, что он, значит, более свежий, потому что там другая кладка. Угу. Ну да, когда там проплывали, как-то там серо все было. Я так посмотрел, путешествовали по рекам, каналам, как-то серовато это выглядело. Вот-вот склады, вот древние, мне как-то показалось не совсем так. Ну, надо исследовать, не знаю. Еще раз... Понимаете, кусочки остались. Еще раз, здесь кусочек, там кусочек. Вот лестница, это сколько? Ну, 3 метра, ну, 5 метров. То есть, понимаете, не готовые сооружения, а кусочки. Вы не можете брать большие. Большие не могут сохраниться. Тем более после таких потрясений. А маленькие, как а-ля лестницы, могут. А вот Петровский дрог, он Петровский? Но там на самом деле есть природные, значит, скажем, предрасположенность к этому доку. Да? То, что его там чуть-чуть помогли и природные места, так сказать, почистили и обложили камушком. Я на самом деле думаю, что частично он был сделан во времена царей. А Петр его довел, ну не сам Петр, конечно, да? Вот, до какого-то логического завершения. В виде затворов, ну вот этого всего, как бы, да? То есть был кусочек, куда можно было заходить, где суда могли отстаиваться, ремонтироваться и так далее. А Петр завершил, сделав его из простого заливчика доком. Ну, это на мой взгляд. Угу. А вот Виктор Яковлев спрашивает, для чего ставили стелы? Какие есть гипотезы по этому вопросу? Хороший вопрос. Вы знаете, я, будучи в Египте, ходил, смотрел на эти стелы. Вот. То, что рассказывают экскурсоводы, это, конечно, лажа. Там, в честь этого, да. Значит, ну, оно не очень правдоподобно, я бы сказал. У меня, к сожалению, гипотезы сырые, поэтому я не готов их озвучить. Понятно. Но медоеда Барсука туда нас заслать. Езжаем в Египет, там тоже троллить есть кого. Идем дальше. Василий Васильевич. Название реки Нева есть искаженное Синева. Это так, как ты думаешь? У меня нет документов, любых карт, значит, летописей или еще что-то в этом духе, которые бы это подтверждали. Гипотеза красивая, но документов у меня на подобное нет. Угу. Идем дальше. Василий Иванов. Как насчет уровня Финского залива в допетровские времена? И был ли это залив? Прокомментируйте верхний барельеф Петропавловской крепости, где крепость стоит на возвышенности. Значит, река Нева понемножечку опускается. Значит, это можно видеть по разным местам. В частности, в истоке это можно видеть по Нотебургу, который раньше стоял целиком в воде, а сейчас вокруг крепости уже полоска суши. Значит, это можно видеть и по отдельным элементам, например, по Устиневой. Это можно видеть по отдельным кусочкам земли острова Котлин. То есть раньше Нева была выше. Но нужно понимать, что есть какой-то средний уровень воды, и он мало что говорит, это как средняя температура по больнице. Потому что город Петербург, если вы знаете, стоит в месте, где постоянные ветра. Значит, там, с одной стороны, с другой стороны. И, значит, именно ветер, как я сказал, является основанием для нагона волны. Просто если ветер с юго-запада, он гонит прямо в него и получается наводнение. Но если он гонит в другую сторону, в него это там мало что заходит, но все равно вода немного поднимается. То есть вот этот средний уровень, это разговор ни о чем. Понимаете, вот пошел ветер и ветром нагнало. А вместе с ветром нагнало, еще раз говорю, Невский бар, песчано-глиняную смесь. То есть корабли сейчас выходят только по каналу. Там несколько прорыто каналов. Корабль не может пройти через Невскую губу. Это же сужение такое, ну, трапеции обрезанной. И вот вся эта вот масса воды, гонимая ветром, она поднимает воду и несет вот этот песок с глиной, да, заполняя и без того мелкую маркизовую лужу. Поэтому вот уровень сам по себе ни о чем не говорит. Уровень плюс ветер, вот как надо говорить, да? Уровень плюс там, количество дней ветра, сколько дней держалось вот этот нагон воды, сколько он принес тонн этой песчано-глинистой смеси, что при этом занесло, вот что важно. Да? Это вот, то есть здесь комплекс, здесь не только уровень воды, Алексей. Наверное, надо еще учитывать, что в разные века могло быть повышение уровня, понижение уровня, осадки, там, таяние ледников, внутренние воды, подъем и так далее. Ведь известно, что Земля постоянно какие-то изменения в себе внутри Земли происходят. Поэтому если где-то изображена крепость, которая стоит на возвышенности, это еще не означает, что, например, река сейчас не обмелеет, и она опять не окажется на возвышенности. Все меняется, где-то поднялось, где-то опустилось. Так что я думаю, надо смотреть по всем направлениям. По всем, конечно, по всем. Но если очень грубо и очень по-пионерски, раньше вода стояла выше, сильно выше. И это показано на старых гравюрах, там, когда были крепости, там, а-ля там, нынешняя Нарва, там, туда вот, да? И они стоят у воды, у морской воды. То есть вот вода была больше. Угу. Но мы-то гравюры эти смотрим, которые не тысячелетней давности, а которые вот не так давно были, там 300, ну, 400, может быть, 500 лет. Поэтому в те времена-то, может, они нарисовали одно, а вот то, что изображено на самой крепости, в вполне возможно, имеет более древние какие-то корни. Поэтому, может быть, тогда-то и был низкий уровень воды. Потом поднялось, потом опускалось, поднималось и так далее. Ну, ладненько, это надо смотреть уже не в нашей передаче, а в каких-то других источниках искать ответ. Идем дальше. Иванов, здравия желаю. Взаимодействуете ли вы с альтернативными историками? Я про председателя СНТ с одноименным каналом, пересматривающего петербургскую архитектуру и не только. Нет, не взаимодействую. Они ко мне не обращались, я к ним вроде тоже. Здесь вопрос, ну, скажем так, и налаживание контактов, и... ну, не знаю, желание, наверное, как бы, да. То есть, когда мне пишут, я отвечаю, с кем-то переписываюсь, с кем-то контактирую. Но, как правило, из-за большой нагрузки сам первый никому не обращаюсь. Алексей. Хорошо. И в заключение Константин Захаров пишет вот что. Самый главный минус версии Дмитрия в том, что если строили в XIX веке, то отчего так много языческих и солярных символов? Так много, что такого нет у тех же Романовых и в их Германии. Ну, во-первых, использовали большую часть стройматериалов, которая была здесь же. Как я уже сказал, это большой вопрос, потому что, ну, эти тонны гранита, которые появились ниоткуда, они же не просто так появились. Значит, во-вторых, строили русские люди. Не Петр Первый строил город, русские люди строили город и платили за это жизнями, тысячами, десятками тысяч жизней. А религию, которая была на тот момент, давайте скажем, что она немножечко отличалась от той, что есть сейчас, сильно отличалась. Совсем уж говоря, да, и, значит, в том числе и у тех, кто был уровнем побольше, поэтому я бы не являлся здесь тем или иным языческим символом, тем или иным символом от наших предков, которые до сих пор остались, значит, на перестроенном, на старой планировке, иногда на старом фундаменте славянского города Венедов. Я еще раз подчеркиваю, здесь был когда-то очень давно город, от которого мало что осталось. Но что-то осталось. Алексей. Ну что же, все вопросы, реплики, комментарии, которые поступили у нас на сайте slavradio.org в чате беседки, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio там и там, латиница пишется одним словом. Мы зачитали, и пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Как всегда, Дмитрий, предлагаю тебе в заключение что-то доброе, вечное, красивое сказать тем, кто тебя слушал и смотрел. Спасибо. Значит, вы знаете, я сегодня буду краток. И я хочу прочитать буквально 5 строчек стихотворения нашего современника Николая Зиновьева. Не все стихотворение, 5 строчек. Это касается наших предков, это касается того, что случилось при Петре Первом, про то самом несчастном окне в Европу. А стихи такие. «Я жить так больше не хочу, вот дайте мне топор холопу и гвозди. Я заколочу окно постылое в Европу. И ни к чему тут разговоры, ведь в окна лезут только воры». Вот так вот. А слушателям радио я посоветую гордиться нашим великим народом. Гордиться народом, который даже при захватчиках Петра Первого построил великолепный город, восстановив структуру славянского города Венедов. Город, которым мы по праву гордимся, город, который считается северной жемчужиной, это сделали наши с вами предки. Не западники, наши предки. Гордитесь своими предками. Алексей. Благодарю, Дмитрий, за очень интересный рассказ и добрые пожелания. Мне же остается напомнить, что у нас сегодня по одному из современных календарей 5 декабря 2019 года, четверг, «Украденный Петербург и настоящий орешек». Такова была тема сегодняшней нашей встречи с Дмитрием Белоусовым. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Евгений Роденко за пульта, Светлана Большакова принимала вопросы из чата Народного славянского радио slavradio.org и из канала YouTube youtube.com/slavradio. Прощаюсь с вами, друзья. Желаем всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Народное славянское радио. Для пытливых умов.